Баб Маджа Фируфа Ваттамайм, глава о заклинаниях и амулетах. Вафи Сахиха Наби Бишир Аль-Ансари, ради Аллаху Ангу, Аннаху Кана Маа Расули Ллахи Салаллаху Алейхи Вассаляма Фи Баады Асфарихи. Фарцаля Расулян Алла Ябканна Фи Ракаба Фи Баирин Килядатан Мин Ватар, Килядатун Мин Ватарин, Ау Килядатун Илля Кутиат. То есть Сахихи приводится хадис Абу Башира Аль-Ансари о том, что он был с пророком саллаллаху алейхи вассалям в пути, и пророк саллаллаху алейхи вассалям послал гонца с приказом снять с шеи верблюдов все ожерелья из тетивы, или же, то есть это передатчик сомневается, он сказал ожерелье из тетивы, или же просто сказал снять, чтобы не осталось ни одного ожерелья, которое не было бы сорвано. То есть шакку минарровы, сомнения от передатчика. Ан ибн Мас'удин, то есть сомнение, в чем передачка, сказал ли пророк саллаллаху алейхи ва саллям тетива или нет. Ан ибн Мас'удин, ради Аллаху анху, кали самиату Расуля Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям якуль, инна рука ват тамайма вативаля та ширк. Ибн Мас'уд рассказал, я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, заклинания, амулеты и привораживание являются ширком. Ат тамайм. Шейун юаллаку аляуляди мин аль-айн. Амулет, вещь, которую вешают на детей от глаза. Лякин иза кана муаллаку мин аль-Куран, однако если этот амулет, то есть в нем написаны аяты из Корана, фарахаса фихи баду салифу ва баду лям юрахис фи. Некоторые из салифов позволили это, а некоторые запретили. Ва иджальху мин аль-мангин ан, и сделали это запретным. Минхум ибн Мас'уд, то есть из них тот, кто запретил, это ибн Мас'уд. Варрука, амулеты, рука, заклинание. Хия ляти тусамма ля азайм. Это то, что называют азайм, это кыра, чтением. Вахасса минха далиль махали мина ширк. И исключение является та рукья, в которой нету ширка. То есть основа в рукье в заговоре, то, что она ширка. Исключение является тот, в котором нет ширка, и он дозволен. Пакадраха сафиги Расулюллахи саллаллаху алейхи вассалям, парасань калас саласам, позволил использовать такие заклинания. Миналь-айни валь-хума. От сглаза и укоса, укуса насекомых и ядовитых животных. Ваттиваля. Привораживание. Шай яснаунаху. То есть вещь, которую делают люди. Язумуна анну юхаббибуль мар атайля зауджиха. То есть вещь, которую делают для того, чтобы женщина начала любить своего мужа. Варраджуля алямратихи и наоборот. Анабдилляхи бну укаймин марфуан. Ман таалля кашайну укиля иляй. Аллаху Ахмад от Тирмизи. Абдулла ибн Укайм передал слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто повесил на себя что-то, или же связал себя с чем-то, будет доверен этому. То есть этой вещи. Варава Ахмад ан Руайфи, каля каля ли Расулюллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ля'алля л'хаята татулю бик. Фахбирин нас анна ман акада лихьятаху, ау такалляда ватаран, Имам Ахмад передал от Руайфи, что посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, о Руайфи, возможно, ты долго проживешь. Поэтому передай людям, что если кто-нибудь будет привязывать или переплетать свою бороду и носить ожерелье из тетивы, или очищаться, подмываться, то есть после исправления большой нужды, навозом животных, или костями, то Мухаммад отрекся от этого человека. Ан Саид ибн Джубайрин, манката каля манката атамиматан мин инсани канака айдли ракаба, раваху ваке. Саид ибн Джубайр сказал, тот, кто сорвал человека амулет, подобен тому, кто освободил раба. Валяху ан Ибрахим, каля кану якрагуна тамайма кулляга мин аль-Кур'ани ва гайри Кур'ан. По этому же поводу Ибрахим ан-Нахай сказал, они, то есть салифы, запрещали любой амулет. То есть он имел в виду здесь, кто они, это ученики ибн Мас'уда, или же салифы. Они запрещали любой амулет, будь эти аяты из Корана или не, или что-то не из Корана. Брат говорит указать на слово марфуан. Что такое, как Абдулла ибн Укайм марфуан? Марфуан, слово баракулуфикум,

который действует на части тела, то есть у тебя болит рука, нога, голова, и тебе читают рухью, она перестает болеть. А бывает рухья душевная, то есть у тебя какое-то состояние, допустим, страх, и тебе почитали рухью, вот ты перестал, тебе перестал бояться. То есть боишься иногда сам не знаешь, что печаль, грусть и так далее и тому подобное. Понятно, да? Ва Наббию саллаллаху алейхи салям ракова рухья. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сам делал рухья, и ему делали рухья. Ва рака нафсаху саллаллаху алейхи вассалям ва рухья айдан. То есть сам себе делал рухья пророк саллаллаху алейхи салям. И также ему делали рухья. Ракаху Джибриль, варакатху Айшату, ванаху Далик. Ему рухья делали, или заговаривали Джибриль, алейхиссалям, также его супруга Айша, радияллаху анха. Хазальбаб маакуду ли баяни хукмир рука. То есть этот раздел написан для того, чтобы объяснить, каково шариатское положение рухья, рухьи в исламе. Каля баб маджафи рука ва тамаим. Раздел о рука и тамаим. Раздел о заговоре и амулетах. Ва кад рахаса шарау фи минар рука биллати ляйса фи аширк. Шариат дозволил нам использовать рука или те виды рукья, в которых нету ширка. Бир рука ляти халят мина ширк, в которых отсутствует ширк. Ва кад каля баду сахаба ли набии саллаллаху алейхи ва саллям ясалюху анир рука. Некоторые сподвижники спросили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о рукья. То есть они сказали, мы читаем некоторые виды рукья. Можно ли нам их читать? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, иариду алейя рукакум. То есть прочитайте мне ваши рукья. И потом, когда послушал, сказал, ля баса бир рукья малям якун ширкан. Нет проблемы в той рукья, в которой нет ширка. Калаль уляма. Ученые сказали, а рукья таджузу биталясти шурут. Уджми алейха. Рукья является дозволена, если она соответствует трем условиям. Ауалям такуна мин аль-Кур'ана уби асмаилляхи уби сифатихи. То есть, чтобы эта рукья была из Кур'ана, или же в ней были имена Аллаха и атрибуты Аллаха, или же из Сунны. Шейх упустил, скорее всего, забыл сказать слово Сунна. Аттания такуна би калями ль-Арабия уби лисани ль-Арабия мафхум ю'лям магнаху. Второе, чтобы это было на арабском языке, так как арабский язык, известный его язык, то есть известный язык, понятный. Третье, тот человек, который читает, или тот, кому читает эту рухья, чтобы он был убежден в том, что эта рухья сама по себе не действует. Однако это всего лишь причина, по которой Всевышний Аллах Субхану Аталя лечит того, кому читается эта рухья. Паля баду люляма ядхулю фиауль сунна, также ученые сказали, заходит в первой сунна, айден биматтабата фи сунна, то есть то, что пришло в достоверной сунне. Яни якуну шарту ляуль, то есть имеется в виду, шейх тут сам себя исправляет, первое условие, антакуна миналь курана у сунна, то есть чтобы рухья была из Курана или сунны, биасма илляхи васифати, то есть и в нем было имена Аллаха и атрибуты Аллаха спанталя. Хази шурут саляса ликауни рука джайза билижма, то есть эти три условия, единогласное мнение всех ученых, что если рухья соответствует этим трем условиям, то она дозволена. Хадисы пророк Салсам. По слову сунна подразумевается в виду хадисы пророк Салсам. Нет. Под сунна не подразумевается в виду, что ты читаешь Бухари, допустим. Нет. Имеется в виду те дуа, те рухья, которые пришли в сунне пророка Салсаляму. Дуа, да, те дуа, которые пришли в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хороший вопрос брат задал, чтобы кто-то не понял, что сунной, то есть открываешь, допустим, Риад Сальхин и Бухари и начинаешь все подряд хадисы читать человеку, который сидит перед тобой. Нет, имеется в виду, что именно то, что пришло в сунне, те хадисы, в которых есть рукья. Идлам якун такун миналь ауль ватани яни за тахалляфаль ауль ватани фафихима хиляв байна ахлиль илм. Если не будет первого и второго условия, то среди ученых есть разногласия. То есть первое и второе условие, сказали первое, чтобы это было из Курана и Сунны, и второе условие, чтобы это было на арабском языке. Некоторые ученые говорят, что не обязательно, чтобы оно было из Курана и Сунны. Имеется в виду, что если мы скажем, короче, рухья на арабском языке, то есть именами и атрибутами Аллаха Субхана Таала, и в нем нету ширка, тогда это дозволено. Некоторые сказали, что если рукья не на арабском языке тоже дозволено, некоторые ученые. Вот Талис Лабудда Мингу, однако единогласно ученые в третьем условии, то, что тот человек, который читает рукья, и тот, кому читают, они должны быть оба убеждены в том, что рукья сама по себе не лечит, а то, что Аллах Субханата лечит посредством рукья. Минанна рука лабудда лиман таатлаха анля ятакдафия, то есть тот, кому читается рукья, не должен быть убежден в том, что рухья сама по себе лечит. Амма миджиха тикауниха биасма илляхи ва сифатихи ва билькитаби ва сунна ва такуна билисан ляраби мафум фа инна аза мухталифун фи. Что касается условий, то есть чтобы это было из Корана, из Сунны, именами, атрибутами Аллаха или на арабском языке, то в этом есть разногласия. Каля бадухум ясугу ан такуна рухья бима юаляму маана. Некоторые сказали, что является дозволенным та рухья, смысл которой известен, ясен, то есть и его даже если это на другом языке. Валя юштарату антакуна биль арабия. И не является условием, чтобы это было на арабском языке. Валя юштарату антакуна миналь Кур'ани ва Сунна. И не является условием, что это было из Кур'ана и Сунны. Вази масаль фия хиляф. И в этом вопросе есть разногласия. Вабахсу минджихати таафири айдан гайру Кур'ан аля марки. Также есть разногласия со стороны того, действует ли что-то кроме Кур'ана на того, кому читает рукья. Вахафи хази масаль нурджи тавсиль лак или мауды нахар, то есть подробный разбор этой темы мы оставим на следующий раз. Максуда на рухья джайза хи аль-билиджма мин ман учмят фиги халясту шурут. Однако то, на что хочется указать, что я сказал, то, в чем нету разногласий, и поэтому лучше делать в вопросах рухья то, в чем нету разногласий же. Потому что мы сказали, что рухья это причина из причин, правильно же? А мы разобрали с вами вчера подробно тему в вопросе причин. И поэтому, баракулуфикум, надо быть осторожным в этом вопросе. Поэтому делай то, в чем есть, то, в чем единогласно ученые. И сторонись в том, в чем есть разногласия, чтобы не попасть в нечто запретное. Амма рука ширкия фагель латифия истиаза уистигаса бигайрилля. То есть рукья ширкия, рукья, в которой ширк, это та рукья, в которой есть прибегание или же прошение помощи у кого-либо, кроме Аллаха. Аукана фио шаймина смай шаятин. Или же та рукья, в которой есть имена шайтанов. Ауитакада анналь марки фио бианна туафиру бинавсиха. Или же тот, кому читают, считает, что рукья сама по себе лечит. Фагаза якуна рукья тугайру джайза. То есть подобный вид рукья является запретным. Вамина рука ширкия. И является, то есть в этой рухье есть ширк. Подкали алейхи салату вассалям, инна рука ваттамайма вативаль, это ширк. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине рухья, и также тамайм, амулет, и привораживание является ширком. Кама саяти. Идан аль-хасу мин залика, анна рука минха ма хуа джайзун машру, ва минха ма хуа ширки. Отсюда следует, что рука бывает дозволенная, и бывает та, в которой есть ширк. Запретная, то есть. Алим тадабит аль-джайз машро. И ты узнал условия, то есть при каких условиях она является дозволенной. Алим тамахи ва мин джихати ширк. И понял, когда рукья будет ширком. То есть мы отсюда понимаем, что хадис пророк саллаллаху алейхи ва саллям инна рука. То есть в хадисе же сказано инна рука ват тамайма, указывает на умум. Инна рука ват тамайма ва тиваль та ширк. То есть поистине рукья является и амулет является ширком. Ученые говорят, что в этом аисе баракаллаху фикум амун юраду би хусус. Хоть он и пришел в общем контексте, все равно у вас подразумевается в виду аль-хусус, то есть именно конкретно рукья, а это та рукья, в которой не соответствует условиям дозволенной рукьи. Вот тамайм, амулеты, от тамайм джам тамима, множественное число слова тамима. Вакадзукера тавсируха мухтасар минкабль. И мы говорили, что значит тамима или амулет до этого. Вахия таджму ануал кафира. И бывают разные виды амулетов. Под тамаем таджма укулли ма юалляк. То есть под тамимой подразумевается все, что вешает или с чем связывает сердце. Ау юттахиза мимма юраду мингу татмим. Или же берут какую-то вещь для того, чтобы она стала причиной татмим иль амриль хайр. То есть чтобы было благополучным то или иное дело лиль абд у определенного раба. Ау дафи дарран. Или же чтобы предотвратить какой-то вред. А у ятакаду фиги аннаху савап. Или же человек считает, что этот амулет является причиной для чего-то. Валям яджалю ляху аззаваджаль далика чай сабабан ля шаран валя кадран. А Всевышний Аллах Субхану Аталя не сделал эту вещь причиной ни в шариате, ни в быту. Паттамима тушай юалля кимма джильдун маталян. Тамима или амулет – это вещь, которую делают из кожи, допустим, то есть вешают на грудь, из кожи. Ау якуну фи язгара уадрия утауиза туджа лайден муалля катанасадр ау филадут. Или же какие-то зикры пишут, какие-то дуа заворачивают кожу и вешают, или в тряпочку и вешают на грудь, или же на предплечье. Ау харазат, или же какие-то бусинки, уахибаль, какие-то шнурки, унаху залик и тому подобное. Туджаля ля садри туалляк, то есть то, что вешают на грудь. Аучай юджаля ля бабиль байт, или же вещь, которую вешают над дверью. Ау юджаль фи саярати, или же вешают на машине. Ау юджаль фи маканин ма, или же еще в каком-то месте. Яджму тамайм анна гащай юраду мингу татмима амриль хайр. То есть все в себе собирает тамима или амулет, это все то, из чего люди хотят, то есть что берут для себя, чтобы их дела были благополучны. Вот атмимуль ар дафу дайр, то есть дафу дар. Под благополучием дел подразумевается в виду предотвращение какого-то вреда. Вазалика шайлю лян юзан биги шаран валям юзан биги айдан кадаран. И если эта вещь не является причиной ни в шариате, ни в быту. Пайдан тамима туляйса хвассатун бисуратин муайена. Поэтому тамима амулет не является, то есть определенной вещью, то есть у него только один внешний вид. Бальташмилю ахваль кафира. Она охватывает разные положения. Ташмилю аснав кафира и разные виды амулетов бывает. Минха магу афизаманин аль-хадр матарагу аля кафирин мин аль-шияю аль-лякуна аля-судурихим. Из амулетов, то, что мы видим в наши дни, многие люди вешают себе на грудь. Уаля кушай сумма такуну джильда тансагира. Вешают что-то тебе на шею, какая-то кожица, кожа маленькая, то есть или что-то в коже зашито, фиссадр на груди. Ау филь адут или на предплечье, ау ярбут филь батн, или же завязывают что-то себе на живот, тамима тан лидаф и мафель намрад ль батн, чтобы избавиться, допустим, от человеку от, от болезни живота, ау исхаль, или же от поноса, ау такайо ванаху залик, или же чтобы не было рвоты и тому подобное. Ау шайют тахазу фиссаяра, или же вещь вешают на машину, каматара баду саярат фи арасу дип мафелян. Некоторые люди ставят туда волчью голову. Ау арнаб, или же лапку, арнаб, то есть кролик. Ау яду абад ляшкаль, или же какие-то определенные формы вешают. Кахазват иль фарас, подобно подкове лошадиной. Ау яду аль харас аль мираете амамия, или же вешает четки на передние, на зеркало в машине. Ау яду аль бусинки, ау яду масбаха аль шакль майен, или же вешает четки на стекло. Мин аль хашаб, деревянные или какие-то еще. Ванаху дали. Вази аснаф минанвайт тамайм. Все это является баракулуфикум проявлением, или все это является амулетом. Валихази ашкаль кафира. Валяха ашкаль кафира. Она имеет разные виды. То есть эти амулеты имеют разные виды. Тахталиф, махтиляф, лазман. И отличается от времени к времени. Ваюхзи суминга наш шайн кафира. Как мы говорили раньше баракулуфик. И люди придумают разные вещи. Как мы говорили, шайтан баракулуфикум, как хамелеон. Не оставляет людей. Делает сначала, заставляет их делать одно, потом заставляет их делать другое, потом они забывают. И так далее. Насулла аляф ляфия. Поэтому надо быть осторожным. Ау яльбису сельсиля у алейхи шаклю айни сагира. Или же некие люди вешают цепочку и вешают туда, то есть к этой цепочке маленький глаз. Ау яльку алямат хльба прасу зиба у расуль газаль. Или же вешают над дверью голову волчью или голову газали. Ау яду алямматра хльба пхазут льфарас. Или же вешают на двери лошадиную подкову. Хаза мин ат-тамайм аллати юриду минха асхабуха ан тадфа анхум айн. Это все является амулетом, который люди берут для того, чтобы избежать с глаза. Ау ан таджлиба лахум нафан, или же чтобы этот амулет принес им какую-то пользу. Бад у нас якулю алля куля стахдуру газельмана. Некоторые люди говорят, я вешаю, говорит, нечто подобное. Допустим, четки на переднее, то есть на зеркало. Но я, говорит, у меня нету намерения, что это тамим. У алля кази саяра фи саяр тельзина. Я для красоты вешаю. У алля куфильбайтель джамаль. Или же вешаю что-то, допустим, пшеницу, допустим, колоски пшеницы на двери или что-то подобное. Только для красоты. Нахуй дальк мин кайли тайфа тик калиль мин анас. Кто-то люди, то есть кто-то из людей так говорит. На куль моим говорит. Ин алля ка тамим ата лидаф я ураф и фейна гуширку назгар. Если человек вешает амулет для того, чтобы избавиться или предотвратить что-то, то это является маленьким ширком. И не атака данного сабаб, если он считает, что это является причиной. Вайна аллакаха лиззина фагу мухаррам. Если он вешает то, что люди берут себе амулетом, и он вешает нечто подобное для красоты, то это является запретным харамом.

хукм у него один. Также из этого хадиса мы видим пользу, что тот человек, который может исправить мункар рукой, порицаемый вещь рукой, должен исправить его рукой. Шейх Салих, физуллаху та'аля, продолжает, говорит, «Фамунасаба тухазал хадис лебаб дуахра». Соответствие этого хадиса этому разделу явное. «Ла ябхаянна фиракабати баири хилядату минватара у хилядату нилякута». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, чтобы сняли с шеи верблюда все ожерелья с тетивы, или же просто, чтобы не оставалось ни одного ожерелья, которое было бы не сорвано. «Вагира финнахи анит-тамайм», то есть явно в этом хадисе видно запрет использовать или одевать амулеты. «Ванна газа нау яджи букату», и все, что является таковым, то есть амулетом, надо обязательно это сорвать. «Лима яджи букату», почему это надо сорвать? «Лянна фиталик и атикат», так как тот человек, который вешает это, у него есть убеждение, «Аннау ятфау яджи бунаф», то что эта тетива или этот амулет оберегает человека от чего-то плохого или же приносит ему что-то хорошее. «Вагазы атикат и атикаду ширки», и подобное убеждение является убеждением, в котором есть ширк. Каля ван ибн Масудин, каля самяту Расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассалям, якулин на рука ваттамайма вативаля таширк. Ибн Масуд радиаллаху рассказывал, я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, поистине рука, то есть заклинание или заговоры, тамайм, амулеты и тиваля, привораживание являются ширком. Хаза хадисун фиги таакид, то есть в этом хадисе подтверждение. Каля ин на рука ваттамайма вативаля таширк. То есть поистине заговор или заклинание, амулеты и привораживание является ширком. Ва ма'лум анна духуль инна аля джумлятиль хабарей юфиду таакид ма тадаманнатху. И общеизвестно в арабском языке, если джумля инна приходит перед предложением, то есть хабария. Мы же помните, разбирали с вами и говорили, что джумля у нас бывает хабария и... Иншаиев, джазакаллаху хайран. Джумля в арабском языке бывает либо хабария, либо иншаия. Иншаия, джумля иншаия, это такое предложение, на которое ты не можешь сказать, ты лжешь. А хабария это то предложение, услышав которое, человек может сказать, ты лжешь. Пример. Если я скажу, идет дождь, то есть можно задать на этот вопрос, или же ответить, сказать, ты правду говоришь или неправду, правильно? А если я спрошу, сколько времени... Ты же не можешь сказать, ты лжешь. Поэтому сколько времени это? Иншаия. И в арабском языке, если у тебя инна приходит перед джумля хабария, перед предложением хабария, юфиду таакид, указывает на подтверждение того, что содержится в этом предложении. Варука гуна лям мадахаль талейха алиф лям, то есть рука здесь пришел алиф лям, указывает на всеобщность. Фагазаль хадис в этом хадисе. Указание афада аннакуля руками на ширк. В этом хадисе указание на то, что все заклинания или все заговоры, любая руха является ширком. То есть, исходя из арабского языка. Ваннакуля тамаймина ширк. И то, что любой амулет является ширком. Ваннакуля тивалятамина ширк. И то, что любое привораживание является ширком. Калейна рука ширк. Рауксалам сказал, поистине заклинание или заговор является ширком. Пакулю рука ширк. И действительно, любое заклинание является ширком. Вакалейна тамайма ширк. Поистине амулет ширк. Файдан от тамаим кулляга ширк. Файдан кулля от тамаим ширк. И отсюда следует, что все амулеты являются ширком. Укали на тиваль это ширк. И сказал поистине привораживание ширк. Файдан кулля ануай тиваль ширк. И отсюда следует, то есть исходя из арабского языка, что все виды привораживания являются ширком. Фазаль умум хусса фиррука бин нас вахдага. И что касается рукья, барак луфикум, то мы сказали это ам урида би хусус. То, что здесь, хоть исходя из арабского языка, указывает на всеобщность, однако это всеобщность, под которой подразумевается в виду конкретность. А это та рухья, в которой не соответствует тем условиям, о которых мы говорили выше. Вахусса фирухья ликавль хиляба асабирухам малям якун ширк. Так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, нет проблемы в той рухье, в которой нету ширка. Обианна набия, саллаллаху алейхи вассалям, рухья алейхи салату вассалям. Также доводом тому, что под этой всеобщностью подразумевается в виду конкретность, то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сам заговаривал или читал эти заклинания, и также его кто-то заговаривал. Файзана рука, далля далиля лянна люмум хагуна махсус. Поэтому есть у нас указание, то, что здесь рукья, хоть и пришел общий вид, всеобщность, но указывает на конкретное. Валяйся кулли нау рукья ширка. Отсюда следует, что не все виды рукья являются ширкой. Бальбаду ануар рукья гия лятиш тамалята ширк. Однако некоторые виды рукья содержат в себе ширк. То есть мы когда понимаем, когда у вас приходит умум, то что большинство видов рукья, или в своей основе рукья является ширком. Так или так, как указывает эта джумля. Если только махаля фия ширк, то что исключением является, получается основа в рукья, что она является ширком. Кроме той рукья, в которой нету ширка, или то соответствует тем условиям, о которых мы говорили выше. Файдана лёмум хагуна махсус бианну хараджа минзалик малям якун фиги ширк. То есть здесь мы понимаем, что здесь всеобщность конкретизируется, а это тем, что то, в чем нету ширка, выходит из этой всеобщности. Ля баса бирука малям такун фиги ширк. Нет проблем в той руке, в которой нет ширка. Пофиляв зляхар в другом риваяте ля баса бирука малям якун ширкан. Малям якун ширк. Тоже так же переводится по-русски. То есть нет проблем в той рукье, в которой нету, и которая не является ширком. Амма тамаим палям яти далилюн яхуссу науан мин нау. Что касается амулетов, то нет у нас далиля, который бы конкретизировал, то есть из этого всеобщего контекста, и указывал на то, что бывают такие амулеты, в которых нету ширка. Баль ябка газалляв заля умумихи. Поэтому амулет остается на своей всеобщности. Помаджама яхусу наумина тамаем дуна наумина ширк фатакуну идан тамима бианвайха ширк. Потому что не пришло контекста, который указывал на то, что некий амулет не является ширком. Исходя из этого, мы говорим, что все виды амулетов являются ширком. Лянна малям ярит фи тахсис мина шарифа инна льумум яджибан ябха. Так как правило он гласит, если тот или иной контекст, в нем есть указание на всеобщность, мы должны оставлять этот контекст как всеобщий до тех пор, пока у нас не придет то, что конкретизирует эту всеобщность. Лянна тахсис шара, потому что тот человек, который конкретизирует что-то, конкретизация чего-то является шариатом. И поэтому человек не имеет права без довода вводить что-то в шариат. Вагаза шар ля буддан яти мина шари, потому что шариат должен приходить от того, кто не спасал этот шариат. Поэтому мы оставляем всеобщность в том виде, в котором она пришла. Дальше. Привораживание, как сказал шейх. То есть тиваля, привораживание, это вещь, которую делают для того, чтобы женщина любила своего мужа и наоборот. Наумина ширк, это тоже является проявлением ширка. Гуа юсамма индаль аммати ассарф валь атф. То есть здесь арабы называют люди сарф или же атф называют. Так по-арабски эту вещь. Тиваль. Наумина сехр, это является проявлением колдовства. Юснау фаяжли бушайн ваятфа ушайн бихасаби атикадат. То есть они делают это, и эта вещь потом приводит что-то. То есть человек, чтобы сильнее любил свою жену или наоборот. Или же наоборот ятфа. Делают так, чтобы не любил и наоборот, то есть муж жену и наоборот. Вагифи хакикати наумин анвайт тамай. И это является одним из видов амулета. Лянна туснава якуну сахиру хуаллази ярка фия рухьята ширки. Потому что тот человек, который делает эту тиоля, это колдун. И он читает, делает эту тиоля, то есть это заклинание или привораживание, а потом читает туда рухья, в которой есть ширк. Фаяжуль мар атуту хиббу зауджага, сделать так, чтобы женщина начинала любить своего мужа, ваяжу раджуль хиббу зауджату, и наоборот. Шейх Утсаймин, баракалуфикум, говорит о проявлении тиваля. То есть, как проявляется баракалуфикум заклинание. И в это большому, к огромному сожалению, насаллаху алейхи ва саллям, попало огромное количество мусульман. Очень много мусульман. Я уже не говорю о тех, которые являются невежественными в своей религии, а те, которые вроде бы стараются что-то узнавать. Шейх Усаймин говорит «ад-дибля», то есть обручальное кольцо. Многие же носят обручальное кольцо, так или не так? Многие носят обручальное кольцо, говорит, я же золото не ношу, мужчины, говорит, я же серебро теперь ношу, да, золото нельзя. Знаете, баракаллаху фикум, что дибля является, обручальное кольцо является привораживанием. одним из видов привораживания. Шейх Утаймин, рахимахуллаху тааля, говорит, обручальное кольцо – это такое кольцо, которое покупают при женитьбе и одевают на руку мужчине и женщине. И если мужчина или женщина снимает это кольцо, у людей убеждение, и люди, когда одевают это, у них есть убеждение, что это кольцо, то есть сохраняет любовь. И поэтому доводом тому является, если муж снимает кольцо и выкидывает, жена говорит, мужу, ты меня не любишь. Есть такое или нет? И наоборот. И поэтому, если обручальное кольцо у мужа и у женщины на руке шейх Утаймин, то это указание, то есть убеждение этих людей, то, что они любят друг друга, и отношения между ними крепкое. И поэтому шейх Утаймин говорит, если у человека, который носит обручальное кольцо, есть нияд, что это причиной тому, то есть любви и продолжения между ними, отношений и так далее, то этот человек попал в шейх Асгар. А если же нету, сказал, это убеждение, то мы сказали, этот человек все равно является харамом. Почему? Потому что шейх Утаймин говорит, это шабу бин Насара, потому что это из религии христиан. Христиан, баракаллаху фикум, в убеждениях, они говорят, что на этом безымянном пальце есть вена, которая идет прямо в сердце. И когда человек одевает муж жене кольцо, и наоборот, они говорят, как бы этим самым он связывает, то есть вот через эту вену в сердце напрямую идет, как бы хомут одевает на человека. И поэтому в религии христиан развод запрещен. Это то, что сейчас христиане разводятся и так далее, это они противоречат своей религии. В их религии развод запрещен. Как они в наше время, баракаллаху фикум, делают. И поэтому тот человек, который носит, даже если он не носит такие, не имеет такие убеждения, как минимум он уподобляется христианам. А если же мужчина, помимо этого, одевает золотое кольцо, то мало того, что он, если у него убеждение, то что он совершил маленький ширк. Если у него нет убеждения, еще он уподобился, есть унижение, он совершил маленький ширк, уподобился христианам, еще он сделал что? Харам совершает, а это то, что он носит золотое кольцо. И поэтому ношение кольца шейх Утаймин говорит, либо является ширком, если же человек убежден в том, что это кольцо само по себе действует так, что человек любит жену, и наоборот, это является большим ширком. Если он считает, что это причина, то это является маленьким ширком. Если он ничего не считает и просто его носит, то он уподобляется христианам. То есть те братья, которые говорят, я раньше золотой носил, но я сейчас серебряное, это подобно тому, кто раньше золотой крест стал носить, а сейчас начал носить серебряное. Почему? Потому что мужчинам запрещено носить золото. Какая разница, золотой крест или серебряный крест носишь? Баракаллаху фикум. Понятно, да? И поэтому эта вещь, то есть из видов привораживания, один из видов привораживания, то, что распространено в наше время, является... обручальное кольцо. Об этом многие ученые говорят. Но я вам привел слова шейха Утаймина Бараклуфика. А потом это привел шейх в книге Каулю Муфид под этим разделом. А потом, даже если бы шейх Утаймин это не сказал, мы сейчас берем общие правила. Так или не так? Представьте, шейх Утаймин не знает об этом. Мы сейчас общие правила разобрали или нет? Общие правила. Исходя из общих правил, баракаллаху фик, мы потом уже начинаем понимать, даже если бы никто из ученых об этом не сказал, исходя из общих правил. Потому что, может быть, тот или иной ученый, вообще у него даже в голове нету, что кто-то носит обручальное кольцо. То есть в Саудии никто обручальные кольца не носит, ни золотые, ни серебряные. И ни другие. Понятно, да? Пророк, кольцо обручальное? Нет, кольцо баракалуфикум или перстень и так далее дозволено одевать для красоты. То есть дозволено одевать для красоты. Для красоты. Но с условием, чтобы это не одевалось на, мы говорили, на указательный, ни мужчинам, ни женщинам. Нельзя одевать ни на указательный, ни на большой палец. Пришел запрет у нас одевать на эти два пальца баракалуфикум кольцо. Что касается перстни, является ли ношение перстня сунной? Это не является сунной, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не носил перстня. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на руке носил печать, на которой было «Мухаммад, Расуль Аллах» написано. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ставил печать на бумаге. И то есть, если уже ты хочешь 100% следа за сунне, то тогда возьми печать, кольцу его прикрепи и хоть носи. Допустим, как многие братья печати себе на книгу ставят, библиотека такого-такого. А перстень, баракаллаху фикум, это не является сунной. Поэтому хатам, то, что пришло в сунне, это печать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которую он ставил, когда посылал то или иное письмо, печать. Что касается просто перстня, то есть кто-то носит печатку и так далее и тому подобное, для красоты, то в этом проблемы нет, это мубах. Это дозволено. Почему? Потому что у нас правило гласит, все, что не запрещено, дозволено в быту. И поэтому, если человек носит перстень с каким-то камешком на безымянном пальце или на мизинце, то это является дозволенным, то есть для красоты. Самое главное, чтобы это не было из железа или из золота. Потому что железо запрещено, именно из металла железа. И также запрещено носить золотое кольцо. Мужчина. Шейх Утаймин имеет в виду обручальное кольцо. Дибля ее называют. Именно шейх Утаймин говорит о чем? Об обручальном кольце. Запрет у нас золото и железо. Фирум, железо, железо, железо именно. Если он не обручальный, который маруф, а другое, что признак, это уже обручальное будет. Признак, это уже обручальное. Да, илля причина, что это как женитьба связана. Обручальное, то есть все, что связано с женитьбой. Как один брат здесь одел кольцо обручальное. И смотрите, как шайтан, субханаллах, смеется над людьми. Ассаллаху аля халяфи. Этот брат одел кольцо, и я однажды сел и начал с ним разговаривать, мягко ему доносить. Да не совсем хорошо, это как минимум подобление христианам и так далее. Тому подобное. Не, говорит, нет, я все равно носить, для чего, чтобы ко мне девушки не приставали. Машаллах, он такой этот. Прямо мучается, бедолага. Девушки пристают. Те девушки, которые пристают, у него если 4 жены будет, они все равно к ним приставать будут. Так или так. А? Аллаху Акбар. Дальше. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Кали ван Абдиллахи ибн Укаймин марфуан ман тааллака шайян укиля иляй». Также передает Абдулла ибн Укайм, радиаллаху, он сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто повесит на себя что-то или свяжет себя с чем-то, будет верен этой вещи». Шайан, то есть что-то, накера фисияк и шарт, пришло в условном контексте, в неопределенном состоянии. Фатауму джамиль ашья, то есть охватывает все вещи. Факулли ман аалля кашайна укиля иляй, то есть любой человек, который повесит на себя хоть что, этот человек будет верен этой вещи или доверен этой вещи. Фаман ахраджа суратан мин сурат таалик канат аль-худжату алей лян нагаза далиль нам. И поэтому тот человек, который говорит, что тот или иной вид амулета не входит, допустим, в амулеты, это довод против него. Почему? Потому что Пророк сам сказал, «Ман алля кащаян», тот, кто алля кащаян, тот, кто повесит на себя хоть что, то есть указывает на все виды того, что вешают на шею, или же еще куда-то. «Ляннагаз далилям фааза далиль фиянна ман тааллака айя шей мин аля шяфа иннаху юкалю иляй». То есть это общий довод, в котором указали на то, что тот, кто повесит на себя что-то, или же свяжет свое сердце с чем-то, этот человек будет верен этой вещи или доверен этой вещи, имеется в виду, вот ты полагаешься на нее, вот и жди от нее пользы или вреда. Валябду из аукиля или гариллахи заучаль фаиналь хасарата ахата биги мин джанабати. И если раб будет доверен кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, то поистине убыток охватит его со всех сторон. И поэтому Пророк Саллаллаху алейхи вассалям говорил, дел дуа я хаю я каюм, бирахматика астаглиз, ля такильни ля навси тарфатайн. То есть просил у Аллаха, субхана Аллах, пророк саллассалям прибегал к пророку саллассалям и говорил, не оставляй меня даже на миг моргания глаза. То есть представьте, на такой маленький миг пророк саллассалям просил, чтобы Аллах его не оставлял. А представьте, если Аллах субхана Аллах оставит какого-то человека, какого-нибудь кусочку материала или кусочку кожи. «Валябду иннама якуну иззаху, якуну фаляхуху, наджаху, вахусну каздиху, вахусну амалихи, ан якуна мутааллакан билляхи вахду». Величие раба и его успех, и его хорошее намерение, и дела его будут благими только тогда, когда он свяжет себя с одним Всевышним Аллахом Субхану Тааля. Яталлаку билляхи вахдаху фи амали. Будет связывать себя в своих делах только с Аллахом. Вафи акуали, в своих словах, вафи мустакбали, в своем будущем, фидафиль мадаран, в избежание какого-то вреда, кальбуху якуну унсуху билля. Сердце его будет находить спокойствие у Аллаха. Васуруху билля. Радость его будет только от Аллаха. Ваталлюку губилля. Связывать он будет себя только с Аллахом. Ватафиду амрихи иль Аллах. И представлять свои дела он будет только Аллаху. Ватаваккулю галь Аллахи азза ваджалля. И полагаться он будет только на Всевышнего Аллаха азза ваджалля. Ваман кадалик. И кто будет таковым? Ватаваккаля аль Аллах. И будет полагаться на Аллаха. Ватарад аль халька мин кальбихи. И изгонит все создания своего сердца, фаиннаху ляукадатху ссамавату валь арду вама байнахума, поистине, то есть каково, кто будет в таком положении, что будет полагаться только на Аллаха, и не будет свое сердце связывать ни с кем, кроме Аллаха, даже если его сдавят небеса и земля, и то, что между ними, ля джааля ляху мин байнихима махраджа. Аллах субхана таль даст ему выход между небесами и землей. Ляннаху таваккаля, потому что он положился на Аллаха, вафавада амри, и представил свое дело Аллаху, ля, великому Аллаху, джалля ва'аля, ватакаддаса тасма, великие его имена. Как и примером тому является кто? Ибрагим, алейхиссалям. Мы знаем, что огонь бытовая причина тому, что он сжигает, так или не так? Исходя из вчерашних правил баракулуфику, мы говорили, что ляйса филюджуди сабабун там муджидвун илля бимашиятилля, что нету никакой причины на земле, которая бы вела за собой обязательно причину, кроме как зазволения Аллаха. То есть мы знаем, что огонь у нас обязательная причина тому, что она сжигает, так или так, те тела, которые поддаются сгоранию. Ибрагима, алейхиссалям, бросили в огонь, а Ибрагима, алейхиссалям, кана имам аль-муахидин, имам аль-мутаваккилин, был имамом единобожника, был имамом тех, кто полагается на Аллаха. И Аллах субханаху сделал ему выход, каким образом? Та причина, которая сжигает то, что поддается сгоранию, сделала его холодным. И как говорят муфасири, Аллах субхану тааля сказал, куни бардан вассаляман аля Ибрагим. Всевышний Аллах приказал ему, сказал, будь холодным и безопасным для Ибрагима. Муфасири сказали, почему Аллах субхану тааля не ограничился словом холодным? Потому что если он сказал быть холодным, то Ибрагим алейхиссалям замерз бы в этом огне. Поэтому он сказал, будь холодным и еще безопасным для Ибрагима. Факаля гуна, ман таалля кашен укиля иляй. Тот, кто свяжет себя с чем-то или же повесит на себя что-то, будет верен или доверен этой вещи. Файза таалля каль абду тамима тан укиля иляй. Поэтому человек, который вешает на себя амулет, он доверен этому амулету или верен будет этому амулету. Вамазлану кабиман укиля иля хирка. И что же тогда ты думаешь о том человеке, который будет верен или доверен какому-то кусочке тряпки, аухарзин или бусинки, ауля хазвати хисан, или будет доверен копыту, подкове лошадина, а уля шакли хайван или какого-то вида животного, ванаху зальки и тому подобное, ля шака на хасара туль, азамуль хасара. Нету сомнения в том, что он будет в большом убытке. И люди баракалуфикум по-разному связывают себя, свои сердца не с Аллахом, субхану ва тааля. Шейх Утаймин приводит примеры, то есть как люди себя связывают не с Аллахом, субхану ва тааля. Он говорит, аксаму тааллюк бигайрилля, то есть виды, связи, сердца с кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Первый вид то, что противоречит основе единобожию. То, что противоречит основе единобожия. Как, допустим, те люди, которые связывают свои сердца с могилами, ждут избавления бед от тех, кто находится в этих могилах, или же ждут пользы от тех, кто находится в этих могилах. И поэтому они обращаются к этому мертвому и говорят, «Я фулян анкизна, о такой-то помоги нам, спаси». Нету сомнения в том, что это ширкуль акбар, и что это тааллюк бигайрилля, мин ширкуль акбар, что это связь с кем-то, связь сердца с кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхану тааля, является большим ширком. Второй вид тааллюка, связи сердца с кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхану тааля, вид, который противоречит полноте единобожия. И это тот человек, который полагается на шариатскую причину, то есть на ту причину, которая есть в шариате, но он забывает о том, о ком, о создателе этой причины и о том, кто создает результат этой причины. Это является проявлением ширка. Однако этот ширк баракалуф маленький, баракалуфикум маленький. Третье. Человек некий связывает себя с какой-то причиной не более чем как причина. То есть захотел пить, и ему в сердце пришло, надо налить себе водички. То есть он же обратил свое внимание на эту воду. И не более чем на причину. И когда он пьет, он полагается на Аллаху, ждет избавления от жажды от Аллаха Субхана Аталя. В этом баракулуфикум нету никакой причины. Ни это не противоречит ни основе таухиду, ни его полноте. И поэтому тот человек, который берет дозволенные причины, будь это причины дозволенные в шариате или в быту, обязательно должен связывать свое сердце с чем? Не с причиной, а с тем, кто создает эту причину и создает результаты. И поэтому шейх Утаймин, рахимахуллаху тааля, говорит, допустим, тот человек, который работает и связывает свое сердце с зарплатой, полным, то есть полностью связывает свое сердце с зарплатой, все ждет и надеется на эту зарплату и так далее, и забывает о том, кто дает эту зарплату. Кто создает эту зарплату? Это Всевышний Аллах Субхана Таля, этот человек попадает в вид ширка. Если он считает, что эта зарплата причина для его существования и так далее, и тому подобное, то он попадает в маленький ширк, если он забывает об Аллах Субхана Таля. Если же он считает, что эта зарплата сама по себе дает ему причину для жизни, для существования, то он попал в большой ширк. Насаллаха, аляфа валяфи. Поэтому очень важным является, вот видите, таухид. Как часто мы голодаем, то есть, когда проголодаемся, первое, что нам в голову приходит, где кушать взять, кто сегодня дежурный, кто сегодня кушать будет готовить, часто у ребят квартир, и так далее. Связываем свои сердца с дежурным, связываем свои сердца с тем, что там в кастрюле, и забываем о том, кто создал этого дежурного, и забываем о том, кто создал то, что в кастрюле. Поэтому, баракалуфикум, мы изучаем эти главы, не для того, чтобы знать. Просто. Мы изучаем эти главы для того, чтобы жить, аж для того, чтобы изучать, потом жить в соответствии с этим, потом доносить до других, баракалуфикум. Шей говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Манталя кащаин, кто свяжет себя с чем-то или же повесит на себя что-то, ваджу листидлялька мазакарту ляка, мин аннаху закара натиджата талюк, ваху аннаху юкалю или зали кащай». То есть, где здесь лицо довода? А это то, о чем я тебе сказал, что тот человек, который связывает себя с чем-то, каким будет результат? Результат будет то, что Аллах Субхану Тааля верит или доверит его той вещи, на которую он, с которой он себя связал. Манталя кащайна утиля илей. Кто связывает себя с чем-то или повесит на себя что-то, тот будет доверен или верен этой вещи. Вайза утиля илейхи фамана далька анну хасира фидалька. Если он будет верен этой вещи, то знаешь, что он потерпит убыток. Шейх рахималлаху тааля кама закарту ляка ма садар аль-баба бихукм. Как я сказал в начале, шейх рахималлаху тааля, когда назвал эту главу, то есть глава о заклинаниях или заговорах и амулетах, хукм не сказал, то есть не сказал, то ширк или не ширк. Паякуну листидляль бихаза аля мадаллят алейхи аль-хадис. Исходя из этого, то есть мы узнаем из хадисов, что является ширком, что является запретным. Пали вот тамай мущай юалляку аля уляди яттаку на бигиль айн. То есть тамима, это вещь, шейх начал делать тафсир, та вещь, которую вешают на детей, избегая. С глаза. Шай йошмилю айе шай. То есть, по словам вещь, вещь подразумевает, захватывает все виды вещей. Дуна сифат муайян. Не обязательно, чтобы на определенные признаки какие-то были. Бадуль уляма аттамайм. Дуна сифатиль муайяна. Бадуль уляма аттамайм харрузавадум. Некоторые ученые сказали, то есть приводя пример, что это бусинки. Вабадум каля джильда. Некоторые сказали кожа. Ванаху залик. Вагаза ляйса биджаид. То есть плохо то, что они ограничили это, как и сам шейх Мухаммад Абдул-Вахаб сказал, что амулет это то, что вешают на детей. Отсюда кто-то поймет, если это на взрослого, то это дозволено. Не, поэтому не надо так говорить. То есть, если только это не более чем пример. То есть, если он говорит, что тамаим мисль, как например, и приводит пример. Баль тамаим исмун яум. Что и говорит, что амулет это вещь, охватывающая куллю маю аллах лидафляй. Охватывающая все, что вешают для обережения от сглаза. Вот текает дарар для предотвращения вреда, а улиджаль бель хайрин навсе. Или чтобы принести или привести какую-то пользу. Валякали валякин изакан на муалляку миналь Кур'ан фарраха сабада салиф. Шейх Мухаммад Абдул-Вахаб сказал, если тамима, то есть амулет, в нем аяты из Кур'ана, то некоторые из салифов дозволяли это. Шейх говорит, изакан на муалляку миналь Кур'ан. То есть если то, что он повесил дома, допустим, аяты из Кур'ана над дверью повесил, или взял листочек, на котором аяты из Кур'ана завернул в кожицу и повесил на шею и так далее. То есть кто-то принес домой и положил Коран, или как здесь, наверное, вы видели, многие арабы кладут на панель, на машину Коран. Это они делают от сглаза. Потому что тот, кто, чтобы читать, он ставит его на переднюю панель. А тот, кто на заднюю панель ставит, далеко не для того, чтобы читать. А у Аллаха аля садри шай, или вешает на грудь, допустим, что-то, сурату лихлас, то есть суру ихлас, или аятуль курси. Лиятфаль айна улиятфаль дараран, чтобы избавиться от сглаза или же избавиться от какого-то вреда. Хаза мин хайсу таалик тамима, то есть эта вещь со стороны того, что ее вешают, является чем? Амулетом. Фааль хази тамима джайза амгайру джайза, то есть является ли подобный амулет дозволенным или не является? Во-первых, барак луфикум, перед тем, как продолжить читать, хочется обратить ваше внимание на что? На то, что не каждый, кто носит, многие люди носят и говорят, там Коран. Вы побудите этих людей сказать, это при тебе было завернуто и закрыто. Многие из тех, кто говорит, что там Коран, когда вскрыли, многие братья вскрывали эти амулеты, далеко там ничего из Корана не было. Где-то были волосы, где-то были ногти, где-то соль с перцем, где-то какие-то листочки, на которых написаны какие-то каракули. Это вещь номер один. Шейхет кали шейх рахимуллах талинна тамайма изаканут миль Куран факат ихталифа фига салиф. Шейх сказал, если в амулет представляет из себя Куран, то среди салифов есть разногласия. Факаля бадухум биджавазия, и некоторые дозволили. Шейх имеет в виду то, что пришло в аттарах, то есть указаниях от Айши рады Аллаху анха и от Амра бнуль Аса, то, что они дозволяли это. Я не баду салиф, баду кибари сахаба, то есть некоторые салифы, некоторые из больших сподвижников. Амру ибн аль-Ас барак луфик, это у нас из кибару сахаба, точно так же, как и Айша ради Аллаху анха из кибару сахаба. Однако, после однако ставлю не 3, а 30 восклицательных знаков. Сейчас я вас буду призывать к фитне, как про нас говорят, а это, а какой далиль? А какой далиль? Много кто что заявляет, как сказали салифы, из них Мухаммад ибн Сирин, «Ляуля иснат лякаля маншаа машаа». Если бы не иснат, то кто хотел, говорил бы, что хотел. Так или так? Однако по милости Аллаха, субхану аталя, Всевышний Аллах, субхану аталя, проявил милость этой умме тем, что он сохранил Кур'ан, сказав «Инна нахну наззальна дзикра, ва инна ляху ля хафизун», и сохранил сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тем, что он создал ученые, которые классифицировали сунну пророка саллаллаху алейхи вассалям, то есть слова пророка саллаллаху алейхи вассалям, определив это достоверный хадис или недостоверно. И в наше время некоторые братья и сестры, мусульмане, русскоязычные, по своему невежеству. И как мы сказали, когда мы говорим о каких-то братьях и сестрах по невежеству, или даже если про кого-то из вас я скажу это, ты говоришь по невежеству, не обижайтесь, потому что невежественным быть, баракалуфикум, не знать что-то, это не позор. У Аллаха это не позор. Однако позор в чем, если ты невежественный и не пытаешься избавиться от этого невежества. Вот в этом позор. Поэтому если ты невежественный, в этом вообще никакого позора нет. Если ты чего-то не знаешь, не надо стесняться, что этого не знаешь, потому что многие братья не знают того или иного вопроса и стесняются спросить, почему, о, про меня подумать, что я там джахиль. Это неправильно, баракулуфикум. Это совсем не зазорно быть невежественным человеком. Однако зазорно, и что является позором, это продолжать оставаться невежественным человеком. К чему я это говорю? Некоторые братья и сестры по своему невежеству думают, что понятие достоверный и недостоверный хадис это только в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в его словах, в его действиях. Это большое заблуждение и неправильное понимание. У нас баракаллаху фикум иснад, цепочка, не только на хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, точно так же в словах сподвижников. И поэтому, если кто-то вам что-то передает из хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сейчас, машаллах, многие братья поняли и говорят, а это достоверный хадис или нет? Раньше, несколько лет назад, 5-10 лет назад, если кому-то сказали, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, все, он руки поднимал и все. Так или так? Когда по милости Аллаха субхана ва тааля появились какие-то переводы книг, когда появились кассеты и так далее, братья начали учиться в арабских странах, донесли до народа, до мусульман, что оказывается, не все, что говорится, то есть не все, что говорится под лозунгом, сказал пророк, является достоверным. Как одни братья мне сказали, у нас здесь в Москве передаются хадисы. Когда мы начали проверять цепочку передатчиков хадисов, нашли, что она обрывается в поезде Махачкала-Москва. Даже не во времена сподвижников и не во времена Бухари, а в поезде Махачкала-Москва. Баракалуфикум. Поэтому не все, что сказано, сказал пророк, является хадисом. Отсюда следует, не все, что сказал сподвижник, является достоверным. Если вам кто-то передает, что пророк, что сподвижник тот или иной сказал те или иные слова, кульгату бурганаков, где достоверность этого сообщения приведена? Или в каких книгах приведена? Приведено достоверность этого сообщения. Точно так же в вопросах табиинов, точно так же в словах имамов. Часто говорят, сказал Абу Ханифа, сказал Шафии, сказал Малик, сказал Ахмад. А где достоверность этого сообщения, что действительно Ахмад это сказал? Что действительно имам Шафии это сказал? Что действительно имам Малик это сказал? Самый простой пример. Шейх Ибн Баз, рахимахуллаху та'аля, из тех ученых, которые считают сунной, что после руку, руки надо ставить на грудь. И многие люди приводят асар от имама Ахмада, слова имама Ахмада, если хочет ставить руки на грудь после руку, если хочет опускает. Шейх Ибн Баз, потому что азараджу мутаджаррит лильхак, этот человек следует только за истиной. Даже если это мнение сказал, знаете, что этот асар имам Ахмад его не говорил, потому что цепочка к имаму Ахмаду недостоверная. Видите? А по идее, если кто-то из нас услышал, только бы зацепились, почему? Потому что соответствует тому, на чем я. А это то, что соответствует тому, на чем Ибн Баз говорит. Это сунна, но мы этот асар оставляем. Почему? Потому что имам Ахмад этого не говорил. Потому что цепочка до имама Ахмада недостоверна. Также второй пример вам приведу. Много в наше время братья распечатали или перевели книгу Мухаммад ибн Сирина «Толкование снов». Есть такая книга или нет? Знаете, что ученые мухаддисы единогласны, что цепочка передатчиков до Мухаммад ибн Сирина недостоверна. И нету книги такой, которая называется «Тафсиру аль-Ахлям». То есть, толкование снов, которые бы написал Мухаммад ибн Сирин. И поэтому эта книга не Мухаммад ибн Сирина. А многие люди перевели эту книгу, говорят, толкование снов от табиина Мухаммад ибн Сирин. Мухаммад ибн Сирин известен тем, что он был из тех, кто толковал сны. Но эта книга не его книга. Почему? Потому что цепочка передатчиков недостоверна. Точно так же в наше время некоторые братья рассказывают истории сподвижников, то, что было после смерти пророка саллаллаху алейхи вассалям сподвижники, особенно в вопросах войн, то, что было во время Хаджаджа ибн Юсуфа и так далее и тому подобное. Знаете, что Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, сказал, что большинство из тех сообщений, которые передаются о том, что было между сподвижниками после смерти пророка саллаллаху алейхи вассалям, является недостоверным. Большинство из тех сообщений, которые пришли о том, что было во время пророка саллаллаху алейхи вассалям, является недостоверным. Почему? Потому что в большинстве из этих сообщений есть человек, которого зовут Абу Михлят Нух ибн Яхья. В большинстве из этих сообщений человек, который зовут Абу Михлят Нух ибн Яхья. Абу Михлят Нух ибн Яхья. Этот человек был шиитом-рафидитом. Шиитом-рафидитом. Шиитом-рафидитом. Баракаллаху фикум. Об этом сказал шиф Ислам ибн Тайми в книге Минхаджу Сунна. И также об этом сказал имам Аз-Захаби в книге Тариху Ислам. Что большинство из сообщений, которые передаются, и многие братья в наше время, находят те или иные кассеты каких-то арабских призывателей, то есть тех, кто занимается призывом, рассказывает сахабов, и начинают радоваться этим, берут и переводят. А потом говорят, я же не от себя придумал, баракалуфик, перед тем, как переводить что-то, смотри, кого ты переводишь. Как говорили сальфы, «Онзур мимма тахузуна динакум», смотрите, от кого вы берете вашу религию. Потому что когда ты говоришь, сказали сподвижники так, сказали сподвижники эдак и так далее, начинаешь рассказывать историю и так далее, один из братьев заявляет такую вещь, что акидой ахли сунна валь джамаа является то, что мы обязаны ненавидеть Хаджадж ибн Юсуфа. Мы не защищаем Хаджадж ибн Юсуфа, однако я хочу указать на опасность его слов. Мы, когда говорим, что акидой ахли сунна валь джамаа является или обязательно является убеждение, это те убеждения, которые передали, такие убеждения, которые рассказали имам Ахмад ибн Хамбаль в книге Усуль Сунна. Те убеждения, которые передал имам Аджурри. Те убеждения, которые передал имам Лялякаи. Те убеждения, которые передал имам ибн Батта. Те убеждения, которые мы читали с вами в книге ибн Кудама «Люма Тультикат». «О мин акидати сальф», «О мин акидати сальф». Где-нибудь вы видели, что кто-нибудь из сальфов обязывал нас иметь убеждение ненавидеть Хаджадж ибн Юсуфа? То есть ты вводишь религию Аллаха субхана ва тааля бида. Мы не говорим, что мы любим Хаджадж ибн Юсуфа или не любим. Наша акида в любом случае Хаджадж ибн Юсуф мусульманин или кафир? Мусульманин. А мы, баракалуфику, мусульманина любим за его праведные дела и ненавидим за его неправедные дела, кто бы он ни был, как бы его ни звали, так или не так? Вот это вот проблема, баракалуфикум, что в наше время много кто говорит о религии. Поэтому вещь номер один, «Онзуру мимма тахузуна динакум», смотрите, от кого вы берете вашу религию. И вещь номер два, баракалуфикум, «Ляуля иснат ля каля манша маша». Если бы не иснат, то кто хотел бы, говорил бы, что хотел. И если большие имамы, такие как имам Абу Ханифа, такие как имам Шафии, такие как имам Малик, такие как имам Ахмад баракулуфикум, иногда ошибаются в ахкамах из-за того, что они опираются на недостоверный хадис, тогда что сказать про таких, как мы? И им будет вознаграждение, потому что они уляма, и они попадают под хадис баракулуфикум за чтагад аль-хаким. Если хаким проявляет старание и правильное мнение говорит, то ему двойное вознаграждение. Если ошибается, то ему одно вознаграждение, а это аджру-ль-иштихад. Теперь вернемся к нашему вопросу. А это то, что мы видим, Мухаммад Абдул-Вахаб, как и другие ученые, говорят, что в этом вопросе есть разногласия между салифов. И те уляма, которые говорят подобные слова, опираются на два автора. То, что пришло от Айши, ради Аллаху Анха, и Амр бнуль Аса, ради Аллаху Анха. Знайте, что то, что пришло от Амр бнуль Аса, ради Аллаха, то, что он вешал на тех детей или на тех людей, которые не могли заучить рукья, вешал на них амулеты, в которых был Коран. Шейх Альбани, рахимахуллаху тааля, говорит об этом Асри, «Лям ясех иснадуху иля Амр». Иснад Амр ибн аль-Асу, то есть иснад, цепочка до Амр ибн аль-Асу является недостоверной. «Лянна фиги Мухаммад ибн Исхак», потому что в этом иснаде есть человек, которого зовут Мухаммад ибн Исхак. «Вагуа мудаллис», он является мудаллисом. «Вакада ан-ана», а мы брали с вами, многие брали науку, «Мусталих аль-Хадис», если мудаллис передает от своего шейха и говорит «ан», то этот хадис является недостоверным. «Фаля яджузу лихтиджаджу бихи», шейх Альбан говорит, и поэтому запрещено приводить этот довод «аля джавази та'алик ит-тамайми миналь Кур'ан», как довод тому, что дозволено вешать амулеты из Кур'аны. «Лиадами субути талика на Амр ибн аль-Ас», так как этот иснат или то сообщение является недостоверным от Амра ибн аль-Ас. Об этом сказал шейх в книге «Аль-Каллиму Тайиб» в 44-й странице. Второе «Баракаллаху фикум». Что касается Айши, имя мудаллиса Мухаммад ибн Исхак. Имам Ахмад, перед тем, как сказать, то есть дальше разобрать, имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, сказал о Мухаммад ибн Исхаке, «Хуа кафиру тадлиси джиддан». Это человек, который делает очень много тадлиса. То есть что такое тадлис? Иногда тот или иной передатчик откидывает своего шейха. И говорит, то есть, допустим, смотрите, Абу Абдулла и Абу Умар сидят передо мной. Я хочу передать сообщение от Абу Абдуллы, то сообщение, которое передал Абу Умар. Но вы знаете, что Абу Абдулла, допустим, ухталят, память у него не совсем. Не обижайся на меня, ладно? Бабай старым стал. Забывать начал. Поэтому от него сообщение не принимается. А я его так сильно люблю, я-то ему... Ну, вы ему не верите, но я вам верю, вы как хотите. Факт то, что вы считаете, что у него сообщения не берутся. Я тогда говорю, ан Аби Умар. От Абу Умара. Я соврал или не соврал? То есть действительно сообщение, но я же от него лично этого не слышал. Поэтому получается инкитаф и санат. То есть санат и снат, цепочка передачка прерывается. Почему? Потому что я его не видел, я его не слышал. Понимаете? И вы не знаете, кто это. Может, я от него передал, может, не от него. Поэтому и хадис уже квалифицируется как недостоверный. Понятно, да? Что такое инкитаф? И имам Ахмад сказал, что Мухаммад ибн Исхак кафиру тадлис джиддан, то есть очень много занимался тадлисом. А поэтому если тот человек, который ученый называет мудаллисом, и он передает какое-то сообщение, говорит ан, это сообщение является недостоверным. Асар, который от Амр ибн Аса пришел. Иза кана юалляк, аннаху кана юалляку аля ладзина ла юдрикуна хифза та'уиза тамиматан. Ла юдрикуна хифза та'уиза тамиматан. Амр ибн Ас кана юалляку аля ладзина ла юдрикуна хифза та'уиз тамиматан. То есть он вешал, те, которые не заучивали, не могли выучить с Корана или дуа и так далее, он вешал на них амулет с Кораном. Что касается Атара Айши, радиаллаху анха, то, что она дозволяла одевать тамима из Корана, то в иснаде до Айши, радиаллаху анха, в этом иснаде есть человек, которого звали Букайр ибн Абдилля. Букайр ибн Абдилля. И Букайр ибн Абдилля передавал от человека, которого звали Касим ибн Мухаммад. И ученые сказали, что в книгах по Кутуб-ир-Риджаль не сказано, что Букайр ибн Абдилля считался одним из учеников Мухаммад ибн Касима. И точно так же нигде не сказано, что Мухаммад ибн Касим являлся учителем Букайра ибн Абдилля. Отсюда следует, что иснад фиги ль-инкита, то есть иснад прерывается, потому что не было доказано, что есть иттисалю санад. А у нас баракаллаху фикум, то есть связь иснада, связь цепочки. Первым условием в хадисе достоверным является что? Иттисалю санад, то есть связь цепочки баракаллаху фикум. То есть не встречался или не виделся, не передается, что от него передают. Поэтому ученые баракулуфикум, когда смотрят на иснад хадиса, они первое, что смотрят, например, тот передает от этого. То есть я передал от Абу Абдилля, Абу Абдулла от Умара, ибн Умара, от Абу Умара. Они первые смотрят, являюсь ли я его учеников. Такие ученые, как ибн Хаджар Аскаляни, как имам Мизи и другие, назвали ли они меня учеником Абу Абдуллы? Или Абу Абдулла, может быть, иногда они упустили, но в других книгах написано, что Абдулла был моим шейхом. И поэтому, когда пишут Тарджама Турауи, то есть описывают того или иного передатчика, они пишут его имя, его лякаб, его кунья, год рождения, кто его шейхи, кто его ученики. И таким образом определяют цепочки, является ли она, то есть тисалюсан, есть ли связь с цепочкой. Это номер один. Дальше шейх скажет, дальше смотрите, что шейх Суалей говорит. То есть мы с этим разобрались, да? Вамаля иляхи баду ахляль альмил кибар. И поэтому некоторые из больших ученых взяли это мнение. Но они ошиблись в чем? То есть они оперлись на автор, но они не знали недостоверности этого автора. Вабаду гумлям юрах кисфи. Некоторые же ученые не дозволили тамиму из Корана, амулет из Корана, фига кабну мас'уд. Подобно ему Масуда, Вакасхаб ибн Масуд и учеников ибн Масуда, Аль-Кибар, подобно Ибрагиму, Аль-Кама, Убайда, Вар-Раби, ибн Хайсам, Валь-Асвад, Асхаб ибн Масуд, Джамин. То есть все ученики ибн Масуда запретили. Кроме ибн Масуда и его учеников, Баракаллаху фикум, также придерживались этого мнения, то есть мнения о запрете одевать амулет из Корана, Укба бну Амир, сподвижник Укба бну Амир, как это передавал Ибн Аби Шейба, 5 том, 35-36 страница. Также это мнение Ибрагим Нахаи, понятно, он ученик Ибн Масуд, также это мнение Хасан Уль-Басри, как это передал Ибн Аби Шейба, тоже 5 том, 35-36 страница. То есть там подряд идут передачи Ибн Аби Шейба, Муснад Ибн Аби Шейба. Также это мнение придерживался Сулейман ибн Абдилля, потомок, один из потомков Мухаммад ибн Вахаба. И он сказал, «Вахуа каулю Ахмад фиривая ихтараха кафиру минасхаби». И это мнение имама Ахмада, на которое придерживались многие из его асхабов, то есть из его учеников. «Ваджазама бигаль мутаахирина». Это то, что утверждали более поздние хамбалиты, то, что это является действительно мнением имама Ахмада. Также это мнение придерживался Абдур-Рахман ибн Хасан, сахибу Фатхль-Маджид, то есть тот, кто написал Фатхль-Маджид. Также это мнение придерживался Мухаммад Насреддин Аль-Бани. И он передал, что это является мнением имама Шаукани. Также это мнение Ляджнати Аль-Ильми Аль-Ифта Бид-Дауля Саудия, то есть постоянной комиссии Саудии, во главе которых был шейх Ибн Баз, рахимахуллаху та'аля. Нет, Мухаммад Абдул-Вахаб, какого мнения придется, он сказал, он просто передал мнение. Аллах алям тарджих, не знаю, какое он сделал. Значит, мы видим, что у нас пришло от сподвижников пророк саллассам Укба бну Амир и Ибн Мас'уд, и пришло от табиинов мнение, что запрещено, так или не так. А те, кто передает атары от Амр ибн Аль-Аса или же Айша радиаллаху анху, считает это дозволенным. Но мы сказали, что эти авторы являются недостоверными. Получается, то, что пришло достоверное мнение от сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что это запрещено. Кто-то задаст вопрос, а мнение сподвижника является доводом или нет? Является ли мнение сподвижников довода или нет? Джумхуру уляма, большинство ученых ахли сунна валь джамаа сказали, что мнение сподвижников является доводом. И из тех, кто доказал это, приведя больше 46 далилев тому, что мнение сподвижников является доводом, это Ибн Аль-Кайм, рахимахуллаху та'аля, в книге «И'ляму аль-Муваккиин», 4 том, 118 страница. То есть он привел, баракалуфикум, 46 доводов, или же даже больше, на то, что мнение сподвижников является доводом. Однако это обусловлено чем? Чтобы его мнение не противоречило, то есть одного сподвижника другого сподвижника. А как же поступать в том случае, если мнение одного сподвижника противоречит другому сподвижнику? Ученые говорят, юнзар макана акрабу или далиль. То, что ближе к далилю, то есть Курану и Сунне, выбирается мнение этого сподвижника. Баракаллаху фикум. А мы тут видим, нету противоречия Ибн Мас'уда. Кто-то скажет, а как с Асар Айши и Абдулла Амр ибн Аль-Ас? Мы доказали, что Асар Айши и Амр ибн Аль-Ас, баракаллаху фикум, недостоверные. А если даже кто-то докажет и скажет, все равно достоверный, то мы возвращаемся к чему? Мы сказали, если мнение есть сподвижников противоречит, то мы возвращаемся к тому, что ближе к далилю, а ближе к далилю у нас то, что тамима, баракаллаху фикум, является запретной. То, что тамима является запретной. То есть, если это даже мы допустим, то мнение, что те атары, которые приходят от сподвижников, являются достоверными. Баракаллаху фикум. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Инна рука ват тамаима, ват тиваля та ширка», исключения не сделал. То есть, нету ни одного хадиса, в котором было бы исключение. В отличие, в вопросе тамима, в отличие от чего? От рукья. Рукья у нас много, правильно пришло от хадиса? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам рукья делал. Ему рукья дел, сказал, ариду алейя рукакум, прочитайте мне ваши рукья, ля баса малям якун фиги ширк, нет проблемы в том рукья, в котором нет ширк. С рукья понятно, а что касается тамима, нету ни одного исключения, баракаллаху фикум. Если это афер даиф, то это получается иджма сахаба, потому что никто от сподвижников другого мнения не приводил. Поминаль маалюм, шей говорит, ومن المعلوم أن القاعدة النصارف من الصحابة ومن بعدهم إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل. Это вот то, что я вам сказал. То есть и общеизвестным, то есть это по мнению шейха, если эти ихтиляв действительно сабит, если этот ихтиляв действительно достоверный, то тогда яджибу руджу или далиль, то есть если даже эти асары от Айши Радалангу и Амру Бнуляса были достоверны, то мы в этом случае обязаны возвращаться куда? К Корану, как сказал Аллах Субханаталя, фаинтан заатум фишайн фаруду или Аллахи ур Расули. И если вы в чем-то припираетесь, то вернитесь в этом вопросе к кому? К Аллаху и его посланнику. والدليل دل على أن كل أنواع التمائم منها أنها من تعلق شيء وكل إليه. И мы видим, что Барак Луфикум Пророк Саласам сказал, тот, кто повесит что-то, он будет верен или доверен этой вещью. Инна тамайма ширк, также сказал, что тамима это является ширком. Инна рука вот тамайма вативаля это ширк, поистине заклинания или заговоры и амулеты и привораживание является ширком. Фаман тааллака аль-Куран, и тот, кто вешает на себя Куран. Ман аллякаху кана дахлин фи мангина. То есть мы видим запрет. И тот, кто вешает на себя, тот попадает под запретное. Однако, является ли это ширком или нет, повесить Коран? Тамима, можно ли назвать ее ширком? Вспомните, мы вначале давали таарифу ширк. Какой таариф? Тасвияту гайри ляхи билля фишайн мин хасайсилля. Помните? Тот человек, который вешает на себя Коран, то есть, понятно, контексты запрещают, но является это ширком или нет. Здесь есть тасвия гайриллахи билля. Есть ли сравнение кого-либо или уподобление кого-либо? Нету. Поэтому нельзя назвать это ширком баракулфикум. Лякин лямма кана муаллякан миналь куран лильши, говорит ль куран. И если, говорит, вешается то, что вешается будет из курана, баиннаху лям юшрик, этот человек не совершает ширк. Ляннаху алляка шайн мин сифатилля, так как он повесил на себя или связал свое сердце чем с одним из атрибутов Аллаху, ва хуа калям Аллах заваджали. Это слова Аллаха субханаталя. Фама ашрака махлюкан. То есть он не приравнил кого-либо, какого-либо создания. Лянна ширк маанаху антушрика махлюкан Аллах заваджали. Потому что ширк его смысл делать кого-то, брать кого-то со товарища помимо Аллаха субханаталя. Валь Куран уляйся би махлюка. Куран не является созданным. Лянна калям Аллах заваджали мин губада ва иляхи яуд. Так как Куран это слова Аллаха субханаталя. От него они зашли, к нему будут возвращены. Файзан сара таалику тамим мин аль-Куран хараджат. Потому что отсюда получается, то есть отсюда следует, что вешает на себя амулет из Курана, его выходит. Выходит откуда? Ляжни кауни аль-Куран выходит из ширка. Ляжни кауни аль-Куран ляйся би махлюк мин аль-Умум. То есть это выходит из чего? Из Умума. То есть из Умума какого, из какой всеобщности, на которую указывает далиль, то что тамаим ширк. Вагава каулю инна тамаима ширк. То, что амулет является ширком. Но несмотря на то, что это выходит из ширка, все равно остается чем? Запретным, как говорит шейх. Является ли это запретным или нет? Да, это не ширк, проблем нет. Но у нас, баракаллаху фикум, есть вещи в шариате, которые запретны и не являются ширком. Правильно или неправильно? Фаля алейхи ссаляту вассалям ман тааллака шайан укиля иляй. Тот, кто вешает на себя что-то, будет верен этому. Запретил все виды амулетов, подалля залика аля на тафсис аль Куран биль-ивн мин байна тамайм ва мин байна маю аляку яхтаджу ля далиль. И поэтому, если кто-то скажет, что Куран выходит из этого довода, тот, кто опирается на что-то, будет верен этому, нуждается в доводе. Лянна бакайль умум аля умумихи хаза бакау ли далялите. Потому что, когда вещь всеобщая остается на своей всеобщности, это, в этом остается указание. Ма арада шариу даляля ти алейх мин аль-альфазы люгаве. Так как шариат, если привел какой-то контекст в общем виде, он должен оставаться в общем виде, если только нету определенного далиля, который указывает на конкретизацию. Вот тахсис нау мин анвай ташри. Тот, кто что-то конкретизирует, он этим самым уже вносит шариатский хукм. Ля будда фиги мин далиль вин вадах. Обязательно должен быть и прямой далиль. Валихаза сарату л-худжату ма аман яджалю тамайм аль-лати мин аль-куран мимма ля юрхасу фиги. И поэтому довод в этом вопросе, довод с тем, кто делает тамиму, амулет из Корана тем, что запрещено. То есть делает ее запрещенной вещью. То есть не говорит, что она ширк, но все равно говорит, что она харам. Как это было мнение Ибн Масуда и других ученых, сподвижников, табиинов, которых мы сказали. Это мнение большинства ученых. Это мнение имама Ахмад. И это риваят от имама Ахмада Ихтара Галь-Мухаккикуна мин асхабихи. И его последователи утвердили, что именно это достоверный риваят от имама Ахмада. Валейхи мазабу индаль-Мутахирин и единогласные хамбалиты, то есть более поздних поколений. Бакия накуль инна фи иджазати тихазу тамайман аль-Куран инна фи таджвизиха мафасир. Также можно добавить то, что тот, кто дозволяет носить амулеты из Курана, в этом есть большой вред. Или в дозволении носить амулеты из Курана есть большой вред. Итаджузи тихазу мин аль-Куран анва мин аль-Мункар. Есть очень много порицаемых вещей. Какие? Аннаху иза таха тамимат аль-Куран фа иннана иза раайна ман алейхи тамиматан фа саяштабиу алейна аль-Амр. То есть этим самым, если мы дозволим носить амулет из Курана, этим самым мы закроем себе дверь к чему? Инкаруль мункар. Порицание, порицание, то есть порицаем, исправление порицаемого, а это ношение амулета. Кому бы ты что ни сказал, он тебе может сказать, это из Курана. Правильно или неправильно? А там Куран, не Куран, один Аллах субханта знает. Факт, что ты потом никому не сможешь говорить, потому что у тебя асан. В исламе, что это Ихсану Занби Муслим, правильно же? Хорошо думать о мусульмане. И у тебя нет причин, то есть просто так сомневаться. То есть этим самым мы закроем эту дверь. Халь хази тамима ширкия аммин аль Куран. То есть тут у тебя сомнения. Видишь на человеке амулет, и у тебя сомнения. Там Куран или же ширк. Вайда варада ляхтималь фаинналь мункер аля ширкия. Ядруфу якулю ихтималь анна аммин аль Куран. Вайда варада ляхтималь фаинналь мункер аля ширкият ядруф. И если есть такой ахтималь, то есть такая возможность, то может быть там Куран. Этим самым мункер, то есть тот, кто захочет исправить этот мункер, этот порицаемый вещь, становится слабым. Якуль ахтималь анна аль-Куран. Он не будет исправлять порицаемое, говоря, а вдруг там Куран. Фаиджазату таалик тамима мин аль-Куран фиги бакау тамаим ширкия. И поэтому тот человек, который побуждает... позволяет носить Куран, амулеты из Курана, этот человек сам на самом деле косвенно разрешает носить любой амулет. Почему? Потому что этим самым он закрыл нам дверь. В чем? В срывании с людей этого амулета, в запрещении людям носить эти амулеты. Лянна хакикату тамима ляти туалляку анна такуна махфия галибан фильджин. Потому что тамима в большинстве своих случаев представляет что себя? Вещь скрытую, амулет скрытую в чем? В кожице, в коже или в тряпке, правильно? А у финал меня кумаш или в какой-то тряпочке файзара айна сурата талека. Если мой какой-то человек повесил на себя какой-то амулет, вакуль на газа, яхтамилан якуна газа, и сами себе скажем, а вдруг там Куран? Файза ставсаль тамингу вакуль талягу аль гази тамима ширки аммин аль Куран. Если ты этого человека спросишь, то что в этом амулете там ширк или же там Куран? Маалюма насахвиль мункар даймон саяхтару. А потом бараклуфикум. Когда ты спросишь у него Куран, он откуда знает? У нас где амулеты продаются? Около мечети, правильно? Приходят шайтаны и продают амулеты около мечети. Потому что он знает, что если он станет на базаре рядом с виноводочным ларком продать, никто не будет покупать. Шайтан свое дело знает, знает, где это делать. Шайтан делает это где? Рядом с мечетью продает свои амулеты. И тот человек, который покупает, он же не будет скрывать, если вскроет, там так красиво зашито. Вскроешь, потом так не получится зашить. Правильно или нет? Правильно. Вамалюман насавин мункар дайман саяхтар. То есть тот человек, который носит этот амулет, саяхтар антакуна мин-Куран, скажет, конечно, мин-Куран. Потому что ему же не захочется снимать то, что он... А сколько стоит амулет в России? То, что он за 50 рублей купил. То есть, если за 50 рублей, ты сейчас его будешь скрывать? А еще боится открыть? А вдруг там есть... А вдруг там еще скажут, это тахарат есть или нет? Или еще что-то подобное? Хатта янджу мин аль-инкар. Поэтому он всегда выберет, скажут, конечно, из Курана, для того, чтобы с него не сорвали то, за что он заплатил 50 рублей. Лянну ятакаду фигаза. Также потому, что он носит убеждение, что эта вещь приносит ему вред или пользу. И поэтому он хочет, то есть все причины возьмет для того, чтобы оставить этот амулет на себе. Фагаза мин аль-мафасиль аль-азима, в этом великий вред. Ванна фи ибкайга ибкаули тамаим ширкия, как сказал шейх, если мы оставим эти амулеты, в которых может быть есть Куран, может быть нет Курана, этим самым мы дозволили оставлять любые амулеты. Вафиннахи анга садду лиззария лишь ширки бит тамаим ширкия. И поэтому тот человек, который запрещает носить эти амулеты, этим самым он закрывает путь большому и маленькому ширку или тем амулетам, в которых есть ширк. «Валяу лям якун илля лякана кафин». Если бы, говорит, этой одной причины, только эта причина была бы в запрете, а мы уже до этого сколько причин привели? Во-первых, сподвижники единогласные, а те сообщения, которые передали, недостоверны. Тут еще шейх говорит, смотрите, какая мавсада. То есть это в том случае, если действительно это было бы достоверно. Еще шейх приводит второй вид вреда. Аннаджахалята минан нас, то есть второй вид вреда, то что невежество нули из-за аллаху тамайма миналь Куран, если вешают на себя Куран, фаиннахум яталлахуна биха, потом они полностью свое сердце связывают с чем? С этой тамимой. А мы, баракулуфикум, с вами в рукья видели, что условием той рукья, того заклинания, которое из Курана, какое условие является? То, чтобы тот человек, которому читает, чтобы он был убежден, что сама по себе эта рукья, даже если это слова Аллаха, само по себе пользы вреда не приносит. А если же он в этом не убежден, то она является для него запретной, так или не так? И отсюда следует, что тот человек, который носит тамиму из Курана, он связывает свое сердце с этим, даже не делает это причиной, а говорит, что эта вещь, может быть, сама по себе его охраняет. Джайли же так думают люди, невежественные мусульмане. Яталлаху кальбухум биха. Связывает свое сердце этим амулетом. Валя атакуна индахуму джарадуль азбаб. И он потом не считает, что это всего лишь причина. Уэннама атакуна индахум фиги хасыяту мин хасайси лятю кляльти такуна бинавсия яти бещаю вот от фауща. И они считают и убеждены в том, что эта вещь, этот амулет, которым есть аятуль курси и так далее, сам по себе приносит вред или пользу. Я вам расскажу случай, который был со мной в 96 году. Я был в поезде. Примерно около Самары встретился с людьми из Пакистана. Таблих, о которых мы говорили. И один из этих таблиховцев из них говорил по-арабски, который там был. И у них были бумажки, на которых было написано их буквами русские слова, предложения. Аллах создал солнце. Аллах создал небо. Аллах создал реки. Аллах создал животных. Надо поклоняться только ему. Надо заходить в ислам. Надо выходить делать дават фисабилля. Примерно такие, примерно. И они читали. И в поезде, то есть время же много в поезде. То есть когда мы едем и так далее. И один человек, женщина одна, казашка. А я немножко знал арабский язык. Чуть-чуть. И мы с ним немножко общий язык. То есть он немножко арабский язык общий. Когда два человека толком что-то не знают, общий язык быстро находит. И мы с ним нашли общий язык очень быстро. Потому что ни я толком по-арабски не говорит, ни он. И начали разговаривать. И одна женщина ко мне подошла тихонько и говорит, он умеет Куран аятуль курси написать? И я у него спросил, да. Спросил, ты можешь аятуль курси по-арабски написать? Он говорит, могу. И она тогда убежала и принесла ему бумажку, напиши, сказала мне. И он сел писать. Вот вы не поверите, за полчаса, наверное, два или три вагона вокруг него собрались, прибежали с бумажками, чтобы он аятуль курси написал. Для чего? Чтобы потом это на себя повесить. Полвагона. Два или три вагона собрались там, то есть люди. Ну, потому что мы с Казахстана ехали, и очень много было казахов, узбеков, потому что с Таджикистана очень много торговцев ездили. Представьте. И вот поэтому это то, о чем говорит шейх, то есть как люди связывают свои сердца. Аллах создал небо, реки, им наплевать было, какой река, землю. У нас вот вещь, которая сама по себе защищает, которая сама по себе приносит пользу. Вазиль ашья фатаха альбаб, фатху льбаб и атикадат фасида аля нас. И поэтому тот человек, который дозволяет это, этим самым открывает двери неправильным убеждением для людей. Яджибу айдан ваздуху, поэтому обязательно закрыть эту дверь надо. Ва мин аль маалюма на шариату джаад бисадди зарай. И общеизвестно то, что шариат, одним из принципов шариата является то, что шариат закрывает те пути, которые ведут к чему-то запретному. Аллах Субхану Аталию не сказал «Валя тазну», не делайте зина, сказал «Валя такрабу зина». Отсюда мы понимаем, что все те причины, которые приводят к прелюбодеянию, Аллах Субхану Аталию сделал запретным. Аллах Субхану Аталию сделал запретным. Почему? Потому что эти причины приводят к самому большому греху, то есть или к одному из больших грехов, то есть, а это прелюбодеяние. Поэтому не сказал «Валя тазну», не делайте зина, сказал «Валя такрабу зина». Валя такрабу азина. Это один из принципов шариата. Это в очень многих местах. Также шей говорит третье, то есть мафсада, третий вред. Миналь мафазит аль мутахаккика амма фидалька аннаху из-за аллака шейн аль-куран фа иннаху ямтагинаху. также действительным вредом, который следует за тем, когда человек одевает на себя амулет с Корана, то, что он небрежно относится к этим аятам, которые он на себе носит. Янаму алей, то есть спит на этом, правильно? Оно же на нем, спит на нем. На ребенка, если я делаю, у ребенка слюни текут. Потом я сам свидетелем был, мои однокурсники в институте, когда пили водку, делали это амулет назад, говорили, мы, говорит, уважаем мусульмане Куран. И поэтому, говорит, когда ты выпиваешь водку, надо его за спину одевать. Ля хауля ва ля куваты илля билля. Это первый, второй стакан. Третий стакан ты уже водку будешь на свой амулет наливать. Насаллаху алейхи ва салям. Янаму алей ядхулю бихи мавадиль кафира. Заходит в грязные места, где-то снимает этот амулет, там, когда окупается, оставляет его в грязных местах. А у якуну магу фи халят ля якуну миналь хасан. Или еще в каком-то неподобающем месте заходит. Ан якуна магуль куран фига аят. А там слова Аллаха, аяты из Корана. Ва газа мимма янбаги чтинабуху ва тарку. Это то, что мы обязаны оставить и сторониться этого. То есть смотрите, сколько вреда, субханаллах. Изан лям та тахассаль анна та'алик ат тамаим джамиян бидалиль ау бидталиль ля яджуз. Отсюда следует, что одевать любые виды амулетов, будь то Коран или не Коран, запрещено. И на это указывает далиль, довод, и также указывает, что талиль, айля, причина, которую мы перечислили, говорит человек. Фамакана минга миналь Коран фанакулью яхруму аля сахих. И поэтому тот, кто носит амулет с Корана, говорит, что это харам. Валя яджузу ва яджи пинкару. И запрещено, и не просто запрещено, яджи пинкару, ты обязан это порицать. Потому что некоторые братья, как мы говорили раньше, изучают таухид в общем. И доносят таухид в общем. Говорят, мы из Ахли Сунна Джама. И в общем. И потом, когда сидят, говорят, шейх, яхи барак луфит. Зачем ты так? Ученых некоторые, да среди салифов было разногласие в этих вопросах, поэтому оставь людей, не трогай и так далее. Нет, это неправильно. Разногласие барак луфикум не мешает нам порицать ту или иную вещь. Разногласия, правило, запомните, не порицает, не мешает нам порицать ту или иную вещь. Почему? Потому что разногласия у нас в Барак-Луфикум бывает несколько видов. Разногласия бывает несколько видов. То есть ихтиляф, запишите, бывает трех видов. Первый ихтиляф называется ихтиляф утанауа. Разногласия разновидности. Что такое разногласие разновидности? Когда Барак-Луфикум шариат указывает нам на то, что то или иное дело можно делать по-разному. Как, допустим, пример от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришло в молитве, то, что он делает такбир, то есть, первый, входя в молитву, поднимал руки до уровня плеч. В других же хадисах пришло, что он поднимал руки до уровня ушей. Обратите внимание, до уровня ушей, но не трогал своих ушей. А те люди, которые говорят, что мы понимаем из хадиса, что юхави узунайн, арабское слово юхави, то, что он должен прикасаться к ушам, мы этого человека обязываем во время саджда тоже прикасаться к ушам. Потому что в хадисах во время саджда пришло кана юхави узунайн, то, что его руки были на уровне ушей. И поэтому, если ты в такбире прикасаешься к ушам, точно так же, когда делаешь саджда, поставь свои уши, руки на уши. Потому что одно и то же слово пришло. И слово «юхави» не понимается прикасаться к ушам, а понимается, что на уровне ушей. Значит, у тебя пришло два хадиса. До плеч ли, до ушей. И поэтому этот разногласие есть или нет? Разница же есть. Но это называется «ихтиляфу танауа», то есть разновидность вида. То есть и так пришло, и так пришло. И поэтому тот, кто поднимает до уровня ушей, он делает сунну. Тот, кто поднимает до уровня плеч, он тоже делает сунна. Потому что и так оно в шариате и так пришло. Значит, разногласия разновидности называется. И это очень много в шариате подобных вещей пришло. Вторая вещь называется, второе разногласие называется ихтиляфу ляфхам. Разногласие понимания. Разногласие понимания. Что такое разногласие в понимании? Разногласие в понимании, баракалуфикум, когда ученые, два ученых, опираясь на один довод, понимает на один, оба опираются на один достоверный довод, но оба его понимают по-своему. И у них получилось разногласие не из-за довода, довод один, но разногласие из-за чего? Из-за понимания этого довода. Каждому же что по-своему, правильно же дано понять? И это даже у пророков было, баракаллаху фикум. То есть иногда пророки кому-то было дано понять, другому не было понять, как это пришло в достоверном сообщении, хадисе. Мы с вами читали в Риад Салихин, по-моему, да? Когда к Дауду, алейхиссалям, то есть были две женщины, взрослая и молодая, и у обоих были дети. И пришел волк и съел ребенка старшей женщины. И потом младший сказал, ребенок мой, старший сказал, нет, это мой, и пошли кому? К пророку Дауду, алейхиссалям. И тот сказал, что старший будет ребенок. И когда они приходили около Сулеймана, алейхиссалям, Сулейман, алейхиссалям, баракаллаху фикум, посмотрев на них или услышав их историю, сказал, давайте поделим пополам ребенка, разрежем, половину тебе, чтобы не спорить. И женщина младшая сказала, нет, оставь его старший. И он сказал, что это младший ребенок. Но старший сказал, да, я согласен. Мать родная так не скажет про ребенка. И отдал. То есть Дауд, алейхиссалям, то есть где, на что я хочу, ваджу не стыдя, лицо Дауда, то что Дауд, алейхиссалям, будучи пророком, не понял, то есть как правильно рассудить между женщинами. Не путает. Но это не указывает на то, что в нем есть недостаток. Вафахамнага Сулейман, Аллах Субхан сказал, вафахамнага Сулейман, то есть в другом вопросе тоже, в подобном вопросе был спор между Даудом и Сулейманом, сказал, дали мы понятие Сулейману, вакулляна тайна ильма, и каждому было дано знание. То есть оба знающие, то есть в этом аяте указание то, что два ученых, оба они знающие, оба обладают знания, но иногда один может понять то, чего не понимает другой. И поэтому мы говорим, второй вид называется ихтиляфу аляфхам. И это случилось, доводом тому является история со сподвижниками пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал сподвижникам, то есть оба услышали, обе группы, достоверный хадис, то есть прямо от пророка саллаллаху алейхи ва саллям слышали. «Ля юсалиянна ахадукум иль асра илля фи бану Курайза». Пусть никто из вас не молится аср, кроме как в селении Курайза. Абу Курайза. И бану Курайза. Пусть никто из вас не молится, кроме как в селении бану Курайза. И сподвижники отправились, и аср их застал в пути. И бану Курайза, то есть они могли застать только во время молитвы Магриб. Поэтому группа сказала, мы надо совершить нам аср. Вторая группа сказала, вы разве не слышали слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Не молитесь, кроме как бану Курайза. Первые сподвижники сказали, пророк саллаллаху алейхи ва саллям имел в виду, побуждал нас торопиться, чтобы мы до Магриба дошли в бану Курайза. Однако Всевышний Аллах нас обязал молиться, совершать молитву вовремя. «Инна салята кана аляль муминина китабан маугута». Поистине молитва была для верующих предписанной книгой. То есть предписанная книга имеется в определенное время. Предписанная по времени книга. И поэтому они совершили аср в пути. Другие же совершили аср после Магриба, когда они вернулись к пророку, саллаллаху алейхи, рассказали о том, что было между ними. Пророк, саллаллаху алейхи салям, промолчал. Но факт, что одна группа была права, другая не права. И как сделали ученые Тарджих, была права та группа, как думаете, какая? Которые вовремя совершили молитву. Однако пророк саллаллаху алейхи почему не порицал ту вторую группу? Потому что она изначально оперлась на хадис пророка саллаллаху алейхи на достоверно, на то, что он сказал. Ну так поняла эта группа. Но они ошиблись. А доводом является слова пророка саллаллаху алейхи что только одни из них были правы, потому что Всевышний Аллах сказал, «Ва мада бадаль хак илля балаль». И после истины нет ничего, кроме заблуждений. То есть истина бывает только одна. Эти два вида разногласия, ихтиляфу танауа, ихтиляфуль афхам, запрещено в нем инкар. То есть инкара ты не делаешь. Инкара ты не делаешь. Почему? Потому что первый, понятно, обе, если два мнения, оба они истина. Они как одно. Во втором, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, мы видим из его жизни то, что он не сделал инкар. Потому что оба оперлись, обе группы оперлись на достоверные сообщения. Третье, баракаллаху фикум, третий вид ихтиляфа называется ихтиляфу тадад. Слово дыд. Ихтиляфу тадад. А это разногласие противоречия. Как оно возникает, разногласие противоречия? Разногласие противоречия, баракаллаху фикум, возникает, когда одна группа ученых опирается на достоверный хадис, а другая группа ученых на недостоверный хадис. И поэтому получается разногласие. Вопрос, руки во время молитвы куда ставить? На грудь или под пупок? Разногласие или не разногласие? Это подобно тому разногласию, что поднимай до ушей, поднимай до плеч? Нет, мы говорим. Почему? Потому что поднимай до ушей, поднимай до плеч, оба достоверные сообщения. А что касается ставить руки под пупок, то в этом ривояте и снаде, хадис, который передается от Али Радалангу, есть человек, который зовут Абдурахман Аль-Куфи. И единогласное мнение ученых самих ханафитов, как об этом сказал имам Зайли, в Назбур-Рая, что этот недостоверный, то есть вот даиф, его ривояты не принимаются. Об этом говорится в самих ханафитских книгах, в книге Назбур-Рая, Тахридж Аль-Хадис Аль-Хидая. И поэтому разногласия, то есть ставить, а что касается хадиса, который пришел от Малика ибн Хувайриса, ставить достоверный, этот хадис достоверный, баракум, на грудь. И поэтому это разногласие называется ихтиляфу талдат. И в этом яджибулинкар. То есть в ихтиляфу талдат, в разногласии противоречия яджибулинкар. Ты обязательно должен делать инкар. И никто тебе не имеет права сказать, ах, и в этом вопросе среди большие ученые разногласят, то почему нам так? Нет, это неправильно. Если большие разногласия, то ученые баракулу фикум, Аллах субхана таля нам сказал, что делать. Каинта назатум фишайен фарудугу или Аллахи вар расуль. Если вы в чем-то противоречите, в это вы. Вы входят, во-первых, было неспособно во время сподвижников пророка Саласа. После них туда и ученые, и не ученые, все заходят. Фарудугу или Аллахи вар расуль, верните к кому? Аллаху субхана таля и его посланнику. А? Не понял. Инкар – это порицание. То есть порицать нельзя, да. Инкар, то есть в этом, в третьем виде, инкар ваджибом является. Порицание является ваджибом, обязательным. Инкар – это порицание. Ярхаму Калла. И поэтому шейх говорит, фанакулю яхруму аля сахих, поэтому мы говорим, что харам, правильное мнение, что это харам является одевать его лет, валя яджус и запрещено, ва яджибу инкару, и является обязательным исправлять это. Ва макана минга мин гайри аль-Куран, а если же это амулет не из Курана, талла катамай маамма, то есть вешает какие-то общие амулеты, фаза накулю иннаху мина ширкин билля, это является ширком. То есть преданием Аллаха Тарачи или Каули Наби Саласам, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, инна рука ват тамаима ват тиваля таширк, то есть поистине заклинания, заговоры и амулеты, и привораживание являются ширком, ват тахсис наумин аль илм, и тот человек, который то есть, конкретизирует этот аят, это вид знания, яджибу ан якуна фии далиль. Обязательно человек, который конкретизирует этот контекст, он обязан доводом. Нет, яджибу инкар тому, кого есть илм. Яджибу инкар тому, из кого есть илм. И соответствующие шуруты. Манра аминку мункара. Тот, кто увидит. То есть увидит своими глазами этот мункар. И у него есть баракулуфикум. Потом смотрит на дараджату линкар. Дараджату линкар у нас есть бильяд. Если это тот человек, которого ты можешь исправить, мункар рукой, исправляешь рукой. Если не можешь, можешь языком, исправляешь языком. Если не можешь языком, сердцем, исправляешь баракулуфикум. Сердце. Шала, здесь остановимся и после молитвы продолжим. Да, я забыл. Тай. Тоже как амулет получается, Кирилл. Потом очень важный момент, баракулуфикум. Вот братья спрашивают, например, берут люди Куран иногда, аяты вешают. Есть же? Некоторые братья здесь бизнесом занимаются, например, плакат. Но вещь баракулуфикум, то есть, во-первых, это амулет. Во-вторых, эта вещь попадает под запрет пророка саллаллаху алейхи ва саллям тем, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил завешивать стены. То есть стены завешивать запрещено. Пришло в хадисе постоянно, пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил завешивать стены. И эти люди, то есть, завешивают стены. И во-вторых, это же Куран, они же вешают его как амулет, они же вот именно Ясин, Аятуль Курси и так далее. Вещь номер три, баракулуфикум, они... Не делают. Аллах субхану тааля не спасал Куран для того, чтобы украшивать им стены. Аллах субхану тааля не спасал Куран для того, чтобы его читали и жили в соответствии с ним. Поэтому мухалифатов очень много в этом баракулуфикум. Это неправильно. Насчет стен? Насчет? Да, есть хадис, то, что пророк Саусам запретил завешивать стены. В Сахе Бухари, если я не ошибаюсь, хадис. Иншалла, Таля, я его поищу, вам приведу. Вообще завешивать стены, допустим, вот стены не надо завешивать. Допустим, если у тебя окно вот так, кто-то берет, допустим, вот эту вот трубу и вешает от стены до стены, и завешивает всю стену занавесом. Это является запретным. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил завешивать стены. Вот окно завешивай, а стену не завешивай. А вот эти напоминающие ткани, бумага, вешают на пол. Это тоже, да? Ну, они же не как руки, не как Тамима живу вешают. Они таскиры, а за Аллахом за этим насунут. То есть сахабы так не делали. Они же могли плакаты написать везде. Ускурилля, куль субхан Аллах. На улице, на улицах. Это же не тяжело, ведь они же были кто? Они же никто так не делал. Валим, это не сунна. Шейх Валид сказал, что это не сунна так делать. Получается так. Если у тебя нет манзиля, война манзиля, ты... Да, тоже неправильно делать. Потому что у людей, вот Кааба, Медина, часто же братья многие вешают, же завешивают стены. Кстати, вот многие даже братья сами согласятся, потом какой-то это аль-хулькаль весь. То есть как будто нечто такое, допустим. Ну, что-то нечто такое, как будто. Но все равно сердце как-то связывает с этими плакатами, где Кааба, Медина. Даже один брат, у него кибла дома, здесь один брат, из хороших братьев. Один раз я к нему зашел, у него в зале вот кибла прямо в угол. И он этот плакат вот так в угол заклеил. Вот так углом, короче, Каабу. И молился, короче. И это не с такие братья, которые, знаете, какая-то вот с Луны Салиса вчера приехала, который требовал знаний и так далее, и который джаза Аллаху Харан Аллаху Субхану причиной сделал, что меня вытащил из этой таблиговской ямы. Вытащил оттуда. И вот так в такие вещи попался. Ну, альхамдулля, и мой кар сделал, он сразу же снял, то есть при мне снял. Не, атлас это баракулуфикум, ты не завешиваешь стены, чтобы завешивать стены. Атлас, карта и так далее, это же для обучения, для подобных вещей. То есть, если в этом какая-то нужда бытовая есть, то проблем в этом нет. А занавес, стену зачем закрывать? Обои. Не знаю. Давайте дверь открывать не будем, баракулуфикум. Еще есть такое, что в те времена, вот как раз на стене Дагестана, в то время стены как бы коврами там вешали. Это тоже находит ковры? Если для теплоты завешивать, тогда, наверное, в этом нужда может быть есть. А если для красоты, Аллаху алим, это туда заходит. Мы у шейха спрашивали, шейх Валид Сейф Унаср заходит и туда сказал, заходит, если для красоты. Салифы так делали? Нужда была у салифов так делать? А? Была же нужда, правильно? Вещь номер два, возможность была? Вот мы всегда говорим, что если есть нужда и есть возможность, и салифы не делали, то нам не надо этого делать. И поэтому, если мы узнаем, что салифы так делали, мы будем это делать. А если же баракалуфикум не было нужды, или же не было возможности, тогда это заходит в масалиху мурсаля. Арбаинау, мы с вами разбирали, помните? Поэтому мы говорим, кто-то, никто не может сказать, что, допустим, микрофон это беда. Почему? Потому что микрофона не было возможности во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям делать. Но нужда была, правильно? Голос поднимать. Поэтому вместо микрофона что делали? Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям слабый был, один человек поднимал такбиром голос. А допустим, натягивать веревки, чтобы ряды правильные, прямые были. Нужда была, чтобы ряды прямые были или нет? Возможность была веревку натянуть? Салифы так делали? Вот как правило поставь. Всегда старайтесь, баракулуфикум, любой илм брать на усулях. То есть любое знание брать на основах основ. На основе основ. Если ты основы берешь, потом, субханаллах, у тебя основа, баракулуфик, вот как дома тарелка. Ты дома, например, когда каждое блюдо готовишь, каждый день меняешь тарелку, или же все с одной тарелки кушаешь? Все с одной тарелки, разные блюда, правильно же? Баракулуфик, то есть если можно так сравнить, вот так сделай себе тарелку. Это как правило. А потом, какой бы тебе вопрос не пришел в голову, кто бы тебя что ни спросил, все, опускай в эту тарелку и дальше разбирайся. Как мы говорили же вот в вопросе Азбаб. Видов маленького ширка, говори, говори, говори, тысячи, сотни, может быть, сотни тысяч. А когда ты одно правило поставил, например, вот как мы вчера разбирали правила с причинами, правильно же, как основу поставили. Поэтому любой случай, кто бы о чем ни говорил, мы просто сравниваем с этим правилом. Вопрос Азбаб, вопрос причины. Это является ширком или не является ширком? И поэтому брат задает вопрос. Вот он, наверное, вчера не совсем понял эту тему. Говорит, в России есть такие духи для мужчин? Ну, помягче сказать, короче, он сказал, что это привлекает женщину. Является ли ширком, если мужчина надухарился такими духами? А, вот вчера же урок взяли, как думаете? Является ширком это? То есть он берет причину, мажет духи, чтобы что? Привлечь женщину. Но он больше, чем привлечь, написал. Мы говорим, что это баракулуфик, то есть сабаб захир, мубашир, правильно же? Не хафи, не скрытый какой-то, правильно же? Бытовая причина. Как есть, допустим, запахи, точно так же, например, еды. Ты, например, не голодный, правильно же? И почувствовал какой-то запах, супруга или дежурный, если ребят просто и готовят что-то, запах начал сходить, там мясо варится, оба, и сразу проголодался. Это в ширк попал, что ли? Причину запаха. А до этого он даже, у него в голове даже не было, что он голодный. А может, он даже еще и покушал только-только. А как почувствовал запах опять, потому что у студентов границ не бывает живут. Поэтому этот брат, то есть... Не, вопрос хороший задал, а просто я говорю, вот видите, если вчера, вот исходя из этого, думаю, вы все видите, то есть фатва не нужна, все единогласно скажут, чтобы это, то есть ширк он никак не попал. А единственное, это вот этот вопрос исходит из чего? Из последнего. Помните последнее, что мы взяли? Если человек использует эти духи привлекать внимание женщин, а эти женщины ему не жена и не рабыня, мы говорим, что он ширк не делает, но он делает что? Грех. То, что использует подобные духи для привлечения. А? Джинна что, духами мазать? Если то это будет ширк. Если джинна что будет? Привлекать? Духи он делал. А, чтобы джина привлекать? Да, это уже будет. Или выгонять? Да, да, да, да, да. Как братья придумали один раз на Кавказе, одной из республик, сказали, кто миск не любит, а джины не любят запах миска. И изгоняли чуджинов миском. И потом, а миск у него запах очень такой, ну, терпкий, не знаю, его не каждый переварит. И потом, если бы так подходит, джин мастер так стоит, а если отходишь и смотрит на твое лицо, джин в тебе. Почему? Потому что тебе запах миска не нравится. А миск, он очень мало кому нравится. А потом тот миск, который действительно, о котором говорится пророк, сам миск свой, это не тот миск, который сейчас химию продают. Тот миск, бараклуфиком, который рассказывается в сунне пророк Саусам, это который делали из газели. То есть из животного его делали. Там он действительно такой запах от него был. И даже, может, если нечто подобное в Саудии продается, там 3-граммовая бутылочка около $200-300 стоит. А не тот миск, который здесь пол-литра за 2 гинеи наливают. На разлив продают миск. А потом тебе хон, бараклуфик, тебе нравится, а значит тебе джин. Так не должно быть, бараклуфик. Вернемся к теме. Отдохнули немножко, пошутили. Вакафна инда каулихи. Шейх говорит, мы остановились на словах. Варава Ахмад ан Руайфия. Имам Ахмад передал от Руайфия. Каля ли Расулуллах саллаллаху алейхи. Он сказал, мне посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, я Руайфия, лялля лхаята татулю бика, фахбирин нас анна ман акада ляхьятаху, ау такалляда ватаран, ау истанджа бираджи'и даббатин, ау авмин, фаинна Мухаммадан бариун мин. То есть имам Ахмад передал слова Руайфия. Он сказал о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал ему, о Руайфия, возможно, ты долго будешь жить. Поэтому передай людям, что если кто-нибудь будет перевязывать или переплетать свою бороду, или же носить ожерелье из тетивы, или очищаться от экскрементов, или подмываться, подтираться навозом животных или костями, то Мухаммад, то есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, отрекется от этого человека. Что касается понятия привязывать или переплетать бороду, шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля, сказал об этом. Ляхьяту инда л'араб канат ля тукассу ва ля тухля. У арабов бороду, то есть арабы не стригли и не брили свою бороду. Кама анна залика гуа сунна, как это пришло в сунне пророка саллаллаху алейсалям. Валякиннахум кану яакидуна люхахум лиазбаб, лихахум лиазбаб. Однако они переплетали свои бороды по некоторым причинам. Минга ифтихару валь азама. То есть в этим самым они как бы высокомерие свое показывали. Когда человек заплетал как косички свою бороду, то есть в этом было у них проявление высокомерия. Фатаджиду ахадугум якиду атрафа. То есть один из них брал и как косички заплетал концы своей бороды. Ау яатакиду мин васати угдатан вахидан. Или же брал бороду, вот как представьте этот рукав, взять длинный рукав и завязать в узел. Вот так бороду брал и в узел завязывал. Ли ю'ляма аннаху раджулун азим, чтобы в этом было указание, то есть этим самым показывал, что вот какой я великий. Ау аннаху сайидун фи кауми. Или же так делали главари племен. Аттани, вторая причина, почему арабы переплетали свою бороду. Аннаха иза канат хасана ва джамиля сумма укидат асбахат кабиха. Если у какого-то араба красивая борода была, и он когда завязывал такие вещи, то есть узлы там и так далее, он тем самым портил свою красоту. И это он делает чего? От сглаза. Хауфа мин аль айн. То есть боясь сглаза. Фаман акада галидали фейна расула сам барил минха. И тот, кто делает это из-за сглаза, эти пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не причастен к нему. Некоторые люди, арабы, Шейх Утаймин тоже говорит, потому что может быть нечто подобное есть в каких-то республиках. Когда, допустим, из еду приносят, еду с базара, с рынка, какой-то вид пищи, берут маленький кусочек и выкидывают на улицу, думая, то есть, что этим самым они, чтобы не сглазить эту пищу. И это мало того, что в этом маленький ширк, в этом еще баракаллаху фикум противоречие шариату, то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, из-за сапат от люхмату ахадикум фальюмит мабиха миналь азавали акульха. То есть если у кого-то из вас падает пища или еда на землю, пускай уберет с нее грязь и скушает ее. Баракаллаху фик. А у нас очень многие вещи, противоречащие сунне, преподают как этикет. Когда кушаешь ложкой, ножом и вилкой, держи, говорят, нож в правой руке, вилку в левой руке. Говорят так или нет? Шайтан и баракалуфикум. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, поистине шайтан кушает левой рукой. Так или не так? Потом пророк саллаллаху алейхи вассалям побуждал не оставлять пищу. Однажды я смотрел, это где-то в начале 90-х годов передача была «Этикет еды». И вышла женщина и говорит, и поставила перед собой тарелку, но это смешно было. То есть я тогда, не зная ничего об исламе, то есть, ну, считался мусульманом, этикетом, мне смешно это было. Оставила перед собой тарелку супа и показывает, то есть, этикет еды. И говорит, когда в тарелке немножко остается еды, некоторые люди говорят, надо наклонить тарелку вперед. Некоторые говорят, наклонить тарелку назад, чтобы на тебя пища не пролилась. Нет, правильным этикетом является оставить пищу в тарелке, чтобы ни на стол не вылить, и на себя не вылить. Шайтан, товарищи. Шейх говорит, وَقَدْ مَرَّ مَعَنَ فِي أَوْلِ بَابِ فِي حَدِيثَ أَبِي بَشِيرَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أَلَّا يَبْقِيَنَّ فِي عُنُقِ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ أَوْ قَالَ قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ هَذَا فِي مَعْنَى. То есть мы разобрали хадис, которым пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как это передал Абу Башир, то, что он послал гонца с тем, чтобы не оставляли на шее верблюда тетиву, или ожерелье из тетивы, или же просто какую-то тетиву, обязательно, чтобы ее сорвали. И этот хадис, хадис Руафи, подобен тому хадису. Вакаулюгу такалляда ватаран, что касается слов, то есть одел ожерелье, таклит бельватар газа лягу мафум, то есть что значит такалляда бельватар, то есть одел это ожерелье. Причина в том, что запрет просто к самому ожерелью или к этой веревке, к шнурку на верблюде не возвращается к самой веревке. Однако это возвращается к тому ожерелью, которое одевает на шею верблюда из-за того, чтобы оберечь от сглаза. Почему он сказал именно из тетивы? Потому что они именно вешали тетиву. И потом вешали на эту тетиву какие-то кусочки тряпки. Аубаду шар, или же волос, аубаду лядам, или какие-то кости. Чтобы спасти верблюдов от сглаза. Ванна муджарада тахлит. А что касается одевания веревки на шею верблюда, и смотрите, это ограничивается только верблюдом. Фаинна наби саллаллаху алейхи ва саллям аш арахадиху вайдан футилят ляху каляйт. То пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал ишар. Что такое ишар? Помните, в сахих муслима брали? Ишар уль хади. Ишар, что такое? Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям посылал верблюдов в Мекку для жертвоприношения, ишар он делал. Делал метку, то есть на горбе верблюда, как бы надрезание делали острием лезвия. Вот это назывался ишар. Ва айдам футилят ляху каляйт. То есть ожерелье каким образом делали? Допустим, несколько веревок, если вот так вот пропускать, смотрите, они же как бы связываются. Веревки, вот 3-4 веревки положу, вот так вот, как бы их переплету. Вот такие веревки делали и вешали на шее. Вот это знак, такая веревка, повешенная на шее, вот этот ишар, это был знак, что это верблюд приготовлен для того, чтобы его принесли в жертвоприношение в хаджи. То есть как закончится хадж. Уалля калькаляет либаяния на марсаль аль-макки хади. То есть он это делал для того, чтобы указать, что эти верблюды посланы для чего? Для жертвоприношения. То есть на них нельзя садиться, их нельзя кушать и так далее и подобное. Это только в отношении чего? Ожерелье или шитивы, или шнурка на шее верблюда. Потому что у нас есть отдельное указание, что пророк вешал веревку для этого. А если кто скажет, что отсюда мы делаем кияс, что я могу себе повесить для красоты шнурок, если ты себя кияс на верблюда делаешь, то как минимум бархалу фихум дарили, на это не пришло. Просто в других случаях веревку никто на шею не одевал. Протоклиду гуна хусса бильбата. Поэтому протоклид здесь сказано, то есть каляда, то есть повешено именно сказано о чем, а вот от этой тетива. Паюкалю аль-каляда туль датиту джалю аль-хайвана уля гайрихи заканат мимма юртакаду фига у яхта суби аатикадат вайна у юнган. Поэтому, если кто-то вешает какую-то веревку, шнурок или какое-то жерелье на какое-то животное, или на себя и так далее, и в этом есть убеждение, то это является запретным. Лихаза кайеда фи хадиса ви башири, поэтому в хадисе Абу Башир пришло, ля ябкаенна фи ракабати баирин килядатан мин льватат. Пусть не остается на шеях верблюдов ожерелье из тетивы. Мин гагуна баяния, то есть мин льватат, это указывает на что, на баяна. Мы говорим, частица мин у нас имеет разные смыслы. Или же в риваяте пришло, просто одел жерелье. То есть отсюда ясно видно, что он это жерелье или этот шнурок сделал чем? Амулетом. Вот брат спросил, просто шнурок, если человек это видишь, сделал с чем его, почитал его тамима. То есть амулетом. Вакалю физалик фаинна Мухаммад анбарил мин. Что касается слов, то что Мухаммад отрекся от этого человека, или не причастен к этому человеку, газа мин альфаза ля титадуллю ан альфель мин алькабар. То есть это из тех выражений, которые указывают, что это действие является большим грехом. Поэтому ученые говорят, как мы можем узнать, что в шариате является большим грехом, что является запретным, маленьким грехом. Ученые говорят, что тот грех, про который совершающий, который пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, что им будет наказание огнем, или же, что он будет лишен милости Аллаха. Или же пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ляйса минна, не из нас. Или же пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, я не причастен к этому. И так далее. То есть подобные контексты, все эти контексты указывают на то, что совершение этого греха является совершением большого греха. Лянна минадиля тялянна фи'лян миналькабайр, ау амалян ау хаулян миналькабайр, ан юхаляфи. Одним из доводов тому, что определенное дело или слово является большим грехом, являются слова Аллаху ва Расулю минху бариан. Потому что Аллах и его посланник не причастны к этому. И причастны к этому человеку, или же отрекаются от этого человека. А у Ятабара на Исласа, или просто сам отрекается от него. Для Назалика Ядулля аля айбда миль масея, потому что это указывает на величие греха. Ширку лазар миналь кабари, маленький ширк является одним проявлением большого греха. Каманна ширка лягбар миналь кабари. Так же, как и большой ширк, это является из больших смертельных грехов. Валькабайра амалия аллати ляйса маха и атикат. Что касается тех больших грехов, которых нету убеждений, я не кабайр мин джихти ламль, то есть которые являются большим грехом, но как в делах, как прелюбодеяние, казина у сарика, вакшур вихар, подобно прелюбодеянию, воровство, распиванию спиртных напитков, аллати ляйса маха и атикат, то есть те убеждения, в которых нет, те дела, в которых нет убеждений, хази мин хайсу джинс акаллю мартабатан мин хайсу джинс аль мухаррам, валькабира акаллю мартабатан мин ширки лазвар. Эти грехи, то есть те грехи, которые просто только дело в них, только шагва, они намного меньше, в общем, чем те грехи, в которых присутствует что и этикад, как маленький ширк. То есть маленький ширк, баракулуфикум, намного меньше, чем прелюбодеяние, воровство, а намного больше, чем прелюбодеяние, воровство, распивание спиртных напитков, не говоря уже о чем? О большом ширке. Несмотря на то, что все эти грехи называются как? Кабайр, смертельные грехи. И поэтому грехи бывают разные, бывают большие и маленькие грехи. Точно так же, как сами кабайр, баракулуфикум, бывают разные. То есть разных степеней. Самый большой из больших грехов это большой ширк. Потом маленький ширк идет. Потом бида идет. Потому что в бида тоже есть убеждение, правильно? Это не просто совершение дела. В нем убеждение, что это шариат. Но это не шариат. Потом идет, то есть, аддунуба амалия, когда всем прелюбодеяние, воровство, распивание спиртных напитков, убийство и так далее. Поэтому шейх говорит, ази аза мин хайту дзамбуль кабира, то есть это намного хуже, то есть грех, в котором присутствует этикад, мин джинсиль кабайри ля малия ля тилля ясхабу хафайлю хина фаалига этикад, то есть в отличие от тех больших грехов, в которых нет убеждения того человека, который совершает тот или иной грех. Янян ятахида фишай ма нуриду бидалька, то есть если человек убежден в чем-то. Нуриду бидалька тахиды залька бинагулю хамру азина, то есть я хочу указать на такие грехи, как прелюбодеяние, или же распивание спиртных напитков, амаш багазалик, ваклю риба, или же человек, допустим, употребляет в пищу риба. Здесь у нас, мы это поняли, не поняли? Отсюда у нас теперь следует очень важный вопрос, связанный с тем, что когда человек выходит, делает дава, делает хутбы в мечетях и говорит людям, допустим, о том, что не пейте вино, не совершайте зина, не делайте риба, не кушайте риба, и никогда ты от него не слышал, не клянитесь пророком, не вяжите амулеты. Этот человек оставил. И уже не говоря о том, что не поклоняйтесь мидолам, не поклоняйтесь мертвым, не делайте им талав и так далее. Здесь, то есть понятно, да, этот человеку делает большое-большое упущение. Этот человек большое упущение делает. Человек делает большое упущение. Подобно тому человеку, который пришел к шейху и сказал, шейх говорит, я, говорит, сделал зина, и моя жена, говорит, и моя, говорит, вот эта женщина, с которой я сделал зина, забеременела. А у него спросили потом, этот шейх сказал, ты совершил большой грех. Ну, дурак, если ты уж это сделал, хоть бы, говорит, пользовался бы противозачаточными средствами, а я, говорит, слышал, что это макрух. Поэтому... И этот человек может быть джагиль не от того, что он джагиль, а от того, что он, баракалуфикум, никогда не слышал, что кто-то призывает к запрету зина. Но зато он слышал, что шейх сидит в мечети и говорит, что пользуется противозачаточными средствами, это макрух. Он это уловил. А то, что зина делал, что это харам, он не уловил. И вот так вот дальше больше. Кто-то запрещает зина, кто-то запрещает этот и не запрещает маленький ширк. И человек поэтому, когда ты ему скажешь, допустим, например, давай сходим, сделаем прелюбодеяние, скажет, вон наби не пойду. Клянусь пророком не пойду, говорит. Так или не так? У нас Аллах аляфа аляфия. Поэтому, а если бы он совершил грех, может быть, это намного меньше грехом было бы, чем лезу для совершить зина. Понятно, да, это файда? Точно так же вторая файда, баракулуфикум, очень много и часто братья задают вопрос о том или ином человеке. То есть, допустим, на территории России сейчас очень много людей, которые занимаются призывом к Аллаху субхана таля. Так или не так? И часто задают вопрос братья о том или ином брате, его следует слушать или не следует слушать. Он переводит, печатает какие-то книги, следует его книги читать или не следует его книги читать. Задается такой вопрос часто. Даже, думаю, многие из вас сами задавали такой подобный вопрос. Знаете, если кто-то ограничится на именах людей, то людей много в России и на территории СНГ. И если ты начнешь говорить Мухаммада, слушайте, Ахмада, не слушайте. Кроме Мухаммада, того, про которого ты сказал, слушайте, есть еще сотни Мухаммадов. И ты не можешь охватить положение каждого Мухаммада, к чему он призывает, так или не так. И также не можешь охватить положение всех ахмадов, к чему они призывают. Однако поставь себе правило. Поставь себе правило. Исходя из которого ты определишься с человеком, стоит его слушать или не стоит слушать. И мало этого, ты предопределишься с каким правилом, что может быть немало. Мало того, что его не только не стоит слушать, а еще надо людей доносить, чтобы люди сторонились этого человека. А какое оно правило? Знай, что тот человек... Дават, которого основывается на таухиде, на призыву кля и ля, это основа его призыва. А затем призыв к сунне, этот человек, иншалла таля, следуйте за ним. Даже если у него, может быть, есть какие-то ошибки, значит, что он человек, и все люди ошибаются. Но факт то, что у него основа, это призыв к чему? К единобожию и к сунне пророка, саллаллаху алейсалям. И точно так же, по словам, призыв к единобожию, борьба с чем? С ширком. И точно так же призыв к сунне, борьба с чем? С бида. И тот человек, даават которого, кто бы он ни был, как бы его ни звали, какой бы он национальности ни был, и точно так же в Египте, например, вы находитесь, или в Саудии, и так далее, задаете этого слушать шейха, этого не слушать, знаете, что тот даават человека, то есть, который опирается на призыв к таухиду и призыв к сунне, слушайте этого человека, следуйте за этим человеком, присутствуйте у него на уроках, читайте его книги, слушайте его кассеты, распространяйте его литературу, которую он печатает. И наоборот, тот человек, который основа его давата не основывается на чем? На призыве к таухиду и на призыве к сунне, сторонитесь этого человека и людей предостерегайте от этого человека. Понятно или нет? Исходя вот из этих каваид, то есть мы об этом говорим, откуда? Исходя вот из этих каваид, исходя из этих правил. Исходя из этих правил баракаллаху фикум. Потому что человек, который призывает таухиду, его призыв куль хазихи сабили ад'у иля Аллахи. Правильно? Ана ва ман иттаба'ани ва субханаллах ва ма ана миналь мушрикин. Это приказ Аллаха субхана ва тааля пророку саллаллаху алейхи ва саллям донести до нас этот аят. Дава иля Аллах, мы как разобрали с вами, это дава иля ат-таухид. Хази сабили, путь пророку саллаллаху алейхи ва саллям, получается тот призывающий, который вы видите в России или в каких-то республиках, который призывает день и ночь баракаллаху фикум к таухиду и призывает ана ва ман иттаба'ани, я и тот, кто последовал за мной, и тот, кто призывает следование пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и тот, кто воюет ширком и воюет с бида. И предостерегать людей от ширка, это ахлюль бида. Этот человек, баракаллаху фикум, на пути пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Его слушайте, его читайте, распространяйте. И наоборот. И наоборот. И точно так же в этом урок касается нас самих. Если ты хочешь, какой он правильный призыв, думаю, мы поняли это из аята, который был разобран в разделе «Ат-дават уля шагада тиан ля илях лалла». Знай, что твоя основа, когда ты призываешь, твоя основа должна опираться призыв к таухиду и призыв к сунне пророка, саллаллаху алейсалям, и также борьба, предостережение от ширка, и борьба с бида, и предостережение от бида, и тех, кто совершает это бида. Если человек поставит все эти правила, ему потом будет легко разобраться с людьми, баракаллаху фику. Дальше шейх говорит, «Ван Саид ибн Джубайрин, рады Аллаху ан, Манката Атамиматан Мининсанин Канака Эдлер Ракаба. Паид ибн Джубайр, ученик ибн Аббас Радаллангу, Табиин, сказал, тот, кто сорвет с человека амулет, подобен тому, кто освободил одного раба. Яни Канака Тахиру Ракаба, то есть будет подобно освобождению раба. Хазафихи Фадыля Тукат Тамима Тамайм. В этом указании на достоинстве срывать амулеты. Вагали Калианна Ширкум Билляя Заваджаль. Это потому, что является ширком. Ширку лазар мутхильный нар. И маленький ширк вводит человека в огонь, мин хайфуль ваид, как это обещано шариатом. Вот тавада алейхи бин нар джаафинах хаули. Тавада алейхи бин нар джаафинах хаули, как пришло, то есть угроза вождения в огня, как пришло в савах Аллах Субхану. Инна Аллаха ля яхфирон юшрака би. Всевышний Аллах не прощает, когда им предают кого-то в сотоварищи. То есть не прощает ширка. Ванаху хаули манмата ваху яру миндунилля, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, манмата ваху яру миндунилля ниддан дахаля нар. Тот, кто умрет, приобщая кого-либо Аллаху субхану ва тааля сотоварищи, войдет в огонь. Ва финахи хаули, и также подобно словах манмата ваху юшрику билля и шайн дахаля нар. Тот, кто умрет, предавая кого-либо Аллаху субхану ва тааля сотоварищи, войдет в огонь. И заката тамиматан мин унукихи фаху фи макаме и атакир ракаба. И поэтому тот человек, который срывает амулеты с шеи другого человека, он подобен тому, кто освобождает раба. То есть подобно у нас этого человека освобождает от огня. То есть тот человек, с которым сорвет амулет, он освобождает его от огня. То есть это даже больше, чем освобождает от рабства. Потому что тот человек, который носит на себе амулет или вешает где-то у себя амулет, он этим самым как бы вводит себя под угрозу войти в огонь. Файзахата атамиматан. И поэтому, если кто-то сорвет с него амулет, Факана джазауху минджинси фиалихи. То есть его, то, что за этим последует, соответствует его действию. Факама аннаху аата паракабата газаль муслимин аннар. Он будет подобен тому, кто освободит мусульманина то есть освободит раба, то есть освободит этого мусульманина от огня. Фаусиба бианна лягу мисли айтак ракаба. Ему будет вознаграждение подобно тому, кто освободит раба. Ваазуль каули мин Саид ибн Джубайрин гайру махмуль аляннаху мимма самиаху мин сахаба. Перед тем, как продолжить, просто тема часто задают вопросы, сеют шубха. Некоторые люди говорят, что вот в исламе дозволено рабство. В исламе дозволено рабство. И поэтому говорят, что это такая вот религия и так далее. Там, по законам ООН запрещено рабство еще в 50-м году или в каком, не знаю, и так далее. Мы говорим, что как на это шубха отвечать? То есть такой шубха же есть? На это шубха очень просто и легко отвечать. Мы говорим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть мы, так, дозволено рабство, это одно. Вещь номер два. Огромное количество контекстов в Коране, в Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, приходит, который побуждает освобождать раба верующего, так или не так, верующего раба. Отсюда мы понимаем, польза в этом для кого? Для кого? Для самого раба. Если этот раб неверующий, шариат его побуждает, что войти в ислам. Потому что если он войдет, раб неверующий, в ислам, есть возможность, что его освободят. Почему? Потому что шариат побуждает его хозяина, чтобы он его освободил. И за освобождение раба, баракуфикум, огромное вознаграждение. Вещь номер два. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда пришел, арабское общество жило в каком положении? В том, что у них были рабы, и они привыкли, это обычная вещь была. И просто рад, есть вещи, которые легко было их предотвратить. Запретить, и люди оставляли. А были вещи, баракулуфикум, которые сложно и за один день не исправляются. То есть какие-то устои в обществе, какие-то законы в обществе. Их не просто так исправить, и поэтому это нуждалось во времени. И поэтому шариат не отменил рабство сразу, побуждает постоянно человека освобождать раба, баракаллаху фикум. Как Айша радиаллаху анха, пример сказала, хадис сахих Бухари, если бы первое, что запретил Всевышний Аллах, это было бы не пейте вино, то никто бы из арабов в ислам не вошел. Однако шариат понемножку запретил вино. Точно так же было в вопросе рабства. А потом, если мы посмотрим на положение тех людей, которые день и ночь говорят об этом и так далее, в исламе, там неверующие рабство и так далее. Если мы посмотрим на их положение, этот человек сам является рабом кого-то и доволен этим, или же взял, поработил других людей. Просто они не называют это как рабством. Но положение косвенно у них есть рабы. Косвенно у них есть рабы. Подобно тому, как, допустим, во многих странах Европы сейчас делается, допустим, человек, когда заканчивает школу 18-20 лет, ему дают дом, ему дают машину. Ему все дают, все, что ему надо. И говорят, проблем нет, вот тебе, чтобы тебе удобно его и так далее. Потихонечку отрабатывай. И человек потом всю жизнь, 20, 30, 40 лет до пенсии, отрабатывает то, что ему дало государство. А это подобно кому? Подобно в то время арабы говорят, вот тебе кушать, вот тебе конура спать. И ты должен на меня работать, и никуда ты не должен убегать. И так вот в арабском живет он в Европе или где-то как раб. Работает, отрабатывает этот дом, отрабатывает эту машину и так далее. И если вы обратили внимание, в Египте туристы с Европы приезжают. Очень редко увидишь молодых туристов. Обращали внимание, нет? Бабушки и дедушки. Это вот те рабы, которых освободили. На пенсию вышли и отработали свое. Поэтому они, у них рабство было, рабство и осталось. Они просто отменили имя, что рабство. А сама сущность рабства была и осталась. Даже в России этого нету, да. Шейгет хаза каулю мин Саид ибн Джубайрин. Извиняюсь, опять сразу просто к теме. На что тоже хочется указать. Мы же договорились говорить об усуль. Асль, асль, основа, основа. Поставьте себе основу. То есть считаться надо не с именами. Считаться надо с тем, что кроется за этими именами. Понятно, да? Считаться надо не с именами. Не обращайте время... Не обращайте внимания на имена, на названия, а всегда смотрите, что кроется под этими названиями. Понятно, да? Поэтому то, что называют сейчас народная медицина, красиво сказано или нет? Тебе человек спросит, народная медицина халяль или нет? Ты не говори медицина халяль, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, тогда у я ибадаллах, лечить все рабы Аллах. Скажи, что ты имеешь в виду под народной медициной? Что ты имеешь в виду? И потом узнаешь, что оказывается это колдун, то есть народный медик. Так или не так? Точно так же, как мы приводили примеры в шариате, кто-то говорит, дау или Аллах, как красиво сказано, призыв к Аллаху субхану тааля, а за этим дау или Аллах, насалла аля фаляфя, либо разбой какой-нибудь кроется, по словам джихад, то есть сейчас рэкетерство уже некрасиво среди мусульман называют рэкетом, сейчас многие это называют как законным джихадом. Проблем нет. Как один брат мне сам рассказывал, что когда, говорит, делали дават рэкетерам, говорили, заходите в ислам. Они говорили, а как мы жить будем? Мы привыкли вот так жить. Нет, оставайтесь на своей работе. Просто у вас единственное, мусульман не грабьте. А кто мусульманин, кто не мусульманин? Ну, меня спросите, я вам скажу, кто мусульманин, кто не мусульманин. Понятно, да? Сейчас. Поэтому у нас Аллах аляфа, валяфи. Беспредел на земле. Взрывать, убивать, терроризм сейчас назвали джихадом. Нас Аллах аляфа, валяфи. Поэтому прелюбодеяние сейчас назвали как? Под именем такфир. Сколько женщин? А у меня родители кафиры. И у меня поэтому вали не должен быть. И выбирает себе кого хочет, друга, соседа по телефону. Можно ты будешь моим вали? Почему? Потому что у меня отец кафир. Да, пожалуйста, опроксался, я им сказал, какая бы женщина не выдала себя замуж без вали, она прелюбодейка. Она прелюбодейка. Поэтому видите, сейчас прелюбодеяние под именем чего? Валя вальбара. Любовь и ненависть ради Аллаха. Под именем иман валькуфр. Под такими красивыми именами, скажем, под именем вера и неверие. Нет, не обращать, не смотрите на имена. А смотрите на что? На то, что кроется за этими именами. У нас баракулуфику винкаруль мункар, как мы часто говорили и часто об этом говорили и будем говорить. У нас есть дараджат винкаруль мункар. Человек проксал самскава манраминку мункаров алюгаиргу бияди. Тот, кто из вас видит мункар, пускай исправит своей рукой. То есть, если вы исправив это рукой, то взяв, собрав, выкинуть. Потому что иногда у человека, то есть родственник, может быть, вы у них таким положением пользуетесь. Есть же вот часто положение человека в семье. Вот зашел он, как говорится, вот даже в том же, пьяный зашел, всех побил, и все боятся что-то сказать. Ему нельзя ничего не говорить. Если он пьян нас побил, а еще трезвый, мы ему, если что-то скажем, ты нас пьяный побил, представьте, если он трезвый еще нас побьет. Есть такой, то есть человек в той или иной семье среди своих родственников таким положением пользуется, что бы он ни делал, ему ничего нельзя говорить. Есть же такое положение? То есть у этого человека полное право, если исправлять мункар, чем? Рукой. Поэтому если ваше положение таково в семье, исправляйте это рукой. А если же ваше положение так, что за этим последует мавсада, то есть вред, потом за этим, допустим, вы возьмете, выкинете, а потом возьмут и вас туда же выкинут, тогда этого не надо делать. Тогда у вас следующая дараджа есть, это что, исправлять языком, говорить языком. Баракулуфикум. А если даже человек языком не может, тогда должен как минимум исправлять сердцем. Аза каулю мин Саид ибн Джубайр махмуля ляннаху самиаху мин ас-сахаба. То есть мы слова Саид ибн Джубайра ши говорим, есть ихтималь, то есть скорее всего, он его слышал от сподвижников. Почему? Ляннагаза мималя юхалюбирай, потому что подобные слова нельзя говорить, то есть исходя всего лишь из мнения. Вайзакана кадалик фалягу кокму мурсаль. То есть, если это действительно так, то есть то, что он передал от сахабы, то это будет хадис мурсаль. Паякуну газа мурсаль. То есть называется мурсаль. Что такое мурсаль? Ученые говорят, бараклуфикум, мурсаль. То есть, кто говорит, что это исхату сахаби, это не совсем правильно. Не, мурсаль это когда табиин передает от пророка, лучше так сказать. Не просто исхату сахаби. Почему? Потому что если мусталиху аль-хадис говорят, как говорит, «Валь мурсалю минху сахаби юсакат», как сказал Байкуни, в этом истидрак сделали ученые. Почему? Потому что он говорит, не прав. Иногда табиин может передавать от другого табиина и не называть имя табиина. Так или не так? Тот, кто читает хадис, подумает, что это от сподвижника пропсался. И поэтому говорят правильно «Аль-мурсалю манфаука табиин сахат». То есть это правильно сказать. То есть мурсаль – это когда после табиина кто-то упал. Неважно, кто упал. Будь он сподвижник, будь он табиин. И чаще всего поэтому… Но многие ученые говорят, что мурсаль – это именно когда сподвижник упал. То есть между табиин сразу передает от кого? От пророка саусам. Ляннаху идакана мимма юкалю бирайи лянна фиги фадыля тунхаса. То есть нельзя, возможно, то есть такую вещь не говорят, и всего лишь исходя из мнения. Потому что здесь указано на конкретное вознаграждение. Чааля Саид ибн Джубайр лиманката атамима тунмин ракабит лисан. То есть Саид ибн Джубайр сказал, что тот, кто сорвет амулет с шеи человека, будет подобно тому, как он освободил раба. Фаякуну далика минкабиль мурсаль, то есть если это будет мурсаль, то это получается у тебя что? Марфор, то есть слова пророка саласлам, просто не сказал он сподвижника, который передал пророка саласлам. Саид ибн Джубайр табиин мин асхаб ибн Аббаса. Саид ибн Джубайр табиин из учеников ибн Аббаса. Фаякуну мурсалям. Поэтому вот хадис мурсаль. Фафии калям фи худжиятль мурсаль. Есть, говорит, среди ученых, то есть когда они говорят, является ли доводом хадис мурсаль или нет, у имам Ахмад ва Малик ва Шафи яхтаджуна биль марасиль, биль мурсаль. Имам Ахмад, Малик и Шафи, то есть считается с мурсалем. У кадалька имам Абу Ханифа, яхтаджу биль мурсаль, также имам Абу Ханифа. Минхум ан яжаль лаху шурут. Некоторые говорят, что не просто мурсаль, а определенных условий, как имам Шафи. Минхум ан яхтаджу биль мурсаль, изакан аль маана маруфан фи азаль баб. Кто-то говорит, что мурсаль можно использовать, если смысл, который несет в себе хадис, известен, то есть в той или иной теме. Вагаза магу мауджудун гуна. А в этом хадисе, то есть явно видно, что у этого сообщения есть нечто подобное в шариате. То есть шариат же побуждает нас срывать, правильно, с людей амулеты. Каля баду ли ахлилем, каля табиев, ля шья, ля тилля, тудраку бельштигат, валя юнату биараю, якуну махмуля, лянну каулю сахаби. Некоторые ученые сказали, если табиин передает что-то такое, что нельзя вывести, исходя из иштихада, или же сказал то, что не опирается всего лишь на мнение, то, скорее всего, он передает это от сподвижника. Я не анна у меня сахаби, то, что это передает сподвижник, фаякуну иштихаду сахаби, поэтому иштихад сподвижник. Вагаза ляйса якуль бианнаху изакану махмуля аляннаху сами аху мина сахаби, фанакулю сахаби ляю каль миджерти рай. И мы скажем, что даже если это сподвижник, то сподвижник же подобно не может сказать, исходя из своего мнения. Фалябудда изанан якуна сами аху. То есть отсюда следует, что сподвижник слышал от пророка. Лянна мислигаза ляет хулифи и тахтали штигат. Ляет хулифи и штигат. Потому что подобные слова не могут входить в штигат. То есть человек не может штигат сделать, что кто-то то или иное дело сделает ему такое-такое вознаграждение. Валяу вальгу аль ма'руф ванна фи хази сыга мин хабиль мурсаль. То есть первое мнение, оно общеизвестно. А это то, что подобное является мурсалем. Халя валяху, также сказал, то есть вакия ан Ибрагим, передают от Ибрагима, это нахаи тельмиз ибн Масуд, ученик ибн Масуда. Халя кану якрагуна тамайма куллига миналь куран. То, что саляфы запрещали любой амулет. По словам якрагуна баракулуфик подразумевается в виду юхарримуна. Куллига миналь куран и ва мин гайруль куран. То есть запрещали любые амулеты из Курана и не из Курана. Кану газаярджили асхаби ибн Масуд. То есть саляфы, имеется в виду здесь кто? Ученики ибн Масуда и сам ибн Масуд. У Ибрагим нахай адунна гулям яхуз мин ибн Масуд, ваинна махуз ан талямиз ибн Масуд. Шейх говорит, то есть его мнение, то, что Ибрагим ан-нахай не был учеником ибн Масуда, однако был учеником учеников ибн Масуда. А шейх ибн Баз, как сделал шейх Сальм-Джузайри, здесь брат Сальм-Джузайри, сноски Ибрагим, и шейх ибн Баз сказал, что Ибрагим ибн Язид ан-нахай мин табиин мин асхаби асхаби ибн Масуд. То, что Ибрагим ибн Язид из табиинов был, и он учился у кого? Учеников ибн Масуда. Поэтому, то есть, слова шейха аль-Шейха правильно. Фаяни бикаули кану якрагуна, под словами якрагуна, асхабу ибн Масуд, калясут валялкама ур-раби, ибн хайсам ва-убайда тусульме, ва-наху далик. Понятно, да? То есть, запрещали эту вещь. Вопросы перед тем, как зайти в Масайле. Шейху задали вопросы. Хаза айдан ясаль якуль ма хукму ман ва яда аятуль курси в саяра. То есть какой хукм того, кто повесит аятуль курси в машине? Ва яда у муджасса ман фи адаия. Или же повесит какую-то бумажку, в ней есть дуа. Адаия тур руку бы саяра. То есть дуа, который надо делать, когда ты садишься в машину. Ва адаия тур сафар. Или дуа, который надо делать, когда ты едешь в сафар. Ва гайрихам на лядаия. Подобный дуа. На кулю. Хаза фи тавсиль. В этом есть тавсиль. И закана вада азиль ашья ли яхдахли يتحفظها ويتذكر قراءتها فهذا جائز. То есть если он поставил для того, чтобы смотреть на это и выучить это, то это является дозволенным. Каман яда аль-мусхафа амама сайярати, тот, кто ставит, например, на переднюю панель Коран, ау яда аху маагу, или рядом с собой, ляжа анаху изакан от фурса, для того, что если у него появится возможность, гуа ауман маагу, он или же тот, кто с ним будет, якра афи, будет читать. Хаза джайс ля баса биги. Валякин ин вада аха тааллюкан ляжа ан татфа анху, если же он ложит Коран, из-за того, чтобы он охранял его фагазаху аль-каляму фильмасаля талик ат-тамайм аль-куран. То есть это заходит в тот хукм, когда мы разбирали вешать амулет из Курана. Фаля и джузу залика аль-сахих ва яхам. Это недозволено является харамом. Ма раю фадилятикум би бад лявани ляти туктабу фига баду ляят ва ляти туба фи баду махалят тиджария. То есть продается какая-то посуда, тарелка и так далее, в ней написано аяты из Курана. Ази лявани яхталифу халюха. Шейх говорит, бывают разные посуды. Изакана естахдиму ляжден ятабарака бима кутиба фием наляяти фаяжулю фием ауа ишрабуго ляжден альма юлями сухази ляят. Кто-то из людей, то сделает это для бараката. Каким образом? То есть покупает эту посуду, в которых написано яд, и наливает туда воду. Фаази именно рукья гайру машро. Это является неправильной рукьей, то есть гайру машро, не шариатской рукьей. Для нарукья ту машро макана ляяту фильма. Потому что то, что пришло, и то это надо бараклуфикум проверить, делали ли это салифы. От некоторых пришло, то есть достоверность этого надо проверить. То, что некоторые делали, как писали, допустим, чернилами или чем-то, и потом наливали туда воду и растворялись эти чернила. То есть некоторые так делали, надо проверить достоверно, сделали ли это салифы. А? Шейх Альбани сказал даиф, да? Вот, пожалуйста, брат говорит, что от салифов это, то есть даиф, слабое это мнение. Лянна рухьяту машро, факт то, что пришло нечто подобное от салифов, но вот брат говорит, что это достоверно. Поэтому шейх, исходя из того, что пришло от салифов, говорит, лянна рухьяту машро, маканатель аяту фильма. То есть рухья машро, когда будет, по мнению шейха, то, что если аят растворяется в воде. Базиль аят лямтан халя фильма. А эти аят, которые написаны на дне тарелки, не растворяются в воде. Лянна гимнальмада, но нухас, так как они написаны металлом или же медью. Вальтисаку альма битилькаль китабат ля аята ва рей ля ежальма биталька мубаракан. И то есть баракат в воде не приходит от того, что она соприкасается с тем местом, где написано аяты. Ау макру афи. Айзат тух изат лидалька фагаза мина руки агайру машрой. Поэтому кто-то, кто использует подобное, он использует не шариатскую руки. Амизахаза ализина улиджалиха фильбайт. Если же он для красоты это ставит, допустим, в сервант и так далее. Или домой, аулитааллюкиха, или же для того, чтобы повесить его куда-то. Фагаза каригаху кафирну ляльм. То есть многие из ученых порицали это действие. Лян аль-Куран ма назали ли тазаин ли би. Вот сегодня братья спрашивают плакаты, на которых паят. Потому что Аллах Субхан Куран не спослан для того, чтобы украшивать им аль-Авани посуду, аутазаин би аль-Хитан, или чтобы украшивать им стены. Иннама назали ли гидая. Куран был не спослан для чего? Для того, для того, чтобы люди брали оттуда, то шли по прямому пути, исходя из Курана. Инна газаль Курана яхди лиля тиги акуан. Поистине, Куран ведет к лучшему. Вопрос с баду нас яда уль мусаф фидарджи саяра ва залика беказдя на уль мусаф афер фирад билайн уль баля ва нарджу тауде. Некоторые люди кладут Куран на панель машины, считая, что этот Куран охраняет их от глаза или же от бед каких-то и так далее. Просим вас растолковать. Опять, то есть уже шейх подобное позадал. Изакана яксуду фильвады мусафи дуржи саяра уаля таблун саяра амами аухальфи саяр тианьят фангу вуджуда мусаф лай. Если он использует этот Куран, ложит его на заднюю или переднюю панель для того, чтобы он охранял его от сглаза, фагазами тихази мусаф тамим. Это является амулетом. Вахадмарра маакум билям с хукма тамамин аль Куран. То есть мы изучили, каково положение амулета из Курана. Ваанна сахир ля яджуз. И это более правильное мнение является, что это недозволено. Ан яджаль Курана таминтон. Делать из Курана амулет. Ва ля ан яджаль Курана ли уджуди гияни мусхаф дафиан лай. Нельзя Куран использовать как то, что тебя охраняет от сглаза. Ва ля кина лази ятфу лайн фарат ль Курана. Однако то, что спасает от сглаза, это чтение Курана. Ва даиет ль машру и чтение дуа. Ва листиаза билля. Прибегание к Аллаху субхану тааля. Ва нахву дзалика мимма джаа фи рухья. И подобное, и тому подобное, что пришло в рухья. И поэтому тот, кто использует Куран для подобного, он попадает под запретное. Уазамин тихази тамамин Куран. Это является амулетом из Курана. То есть брать амулет из Курана. Валям макан аль Курану гайру махлюк ва хуа калям Аллах Аззау Жаль. Лям тасур хази намима. Лям тасир хази намима. Хази тамима ширкия. Из-за того, что Куран он не является созданным, это является словами Аллаха, нельзя назвать подобный амулет ширкия. То, что он ширк в нем. Войнама Юнган, однако мы говорим, что это является запретом. Лям Наби Саласам, лям Ястамиль Хаза. Так как посланник Аллаха Саласам не использовал подобное. Валям Яжуль Фиунуки Ахадим на Сахаба, ля Сагарм, ля Кибар. И не вешал никому из подвижников, ни взрослым, ни маленьким. Валя Азина, валя Ваджага. И не позволил никому, и не посоветовал никому. Бьян Южуль Курану Фичайми Судурим, чтобы кто-то вешал на себя Куран. То есть это же можно было, правильно, во время Пророка Саласам? Во время Пророка Саласам нужды не было от сглаза охраняться. Была же, правильно, был же сглаз во время Пророка Саласам. И Куран аяты же писали или не писали? Писали. Но Пророк Саласам этого не делал, значит, это еще добавляется туда, что это что у нас? Беда. Ауфи аду диахадим, ауфи батни, чтобы на живот или предплечье кто-то завязывал. Ваамавлюман на мисле газа, ляукана давау нашру, наурук ятан саигата, наутамима тан мазун бигав, ля рухи сафига. И вообще известно, что если бы это было дозволенным шариатским лекарством, или дозволенной рукьей, или же таким амулетом, который был дозволен, то это было бы дозволено. Ляси имама шиддатиль хаджити сахаба тилязаль. Так как сподвижники очень нуждались в этом. Ваталикуль Куран айсар мин бахсан ракиб. Потому что повесить Куран, смотрите, тоже мощно, Айлишик приводит. Повесить Куран намного проще, чем искать кого-то, кто бы тебе почитал этот Куран, правильно же? Ваярки, ваятлуб мингу. То есть проще того, чтобы ты читал кого-то, кто тебе будет читать, и чтобы искать, и просить у него это рубба майокна аля ракити, и чтобы ему платить деньги за то, что он тебе читает. Палям макана газа айсар. Это если это было проще. Он написал самлям юршит, и пророк саусам не посоветовал телт или айсар. Вакатбурайсам уясан, а пророк саусам послан был облегчающим. Улима миндамим лядильда, то есть мы видим из сердца далилев, аляти за карту алякум билямс, который он привел вчера, аннагаза минджинси гайдль машро, то что это является запретным баракалуфикум. Добавьте вот эти вот слова в книге себе, напишите, когда урок закончится, к тем айлям, который привел шейх. Видите, шейх еще новые причины привел. Также у него спросили, ма хукму ман ядау саяр цуль маназал ибарат, мисли маша Аллаху, ватабарак Аллаху, ахаза мин фадли робби. Также спрашивает, какой хукм того, кто пишет в своей машине, маша Аллах, табарак Аллах, или это из милости Аллаха. Аза лягу навсуль хукам таалик бад ляят. То есть вот видели, тут часто вот пишут на дома, когда строят магазины, киоски и так далее. Это, говорит, такой же хукам, как вешать аяты на стену или же на машину и так далее. Если он говорит в этом указании на праведное дело, то это амалин шараи, маснун. То есть является сунна фаза машруа мубах. Это является машруа мубах. Аллаху алим в словах шейха салиха тоже есть. Назар, потому что у нас вопрос задаем, мы можем задать, а салиф и так делали? Нет. То есть для напоминания куда-нибудь вешали или нет? Я это говорю не от того, что я это делаю, а интихадши в салифу. Я эти слова слышал от ученых, баракулуфик. То есть то, что некоторые ученые сказали, то, что подобное вот это напоминание, не для того, чтобы он вешал, чтобы учить положил, а как напоминать людям, скажи ля иля ла, скажи субханалла и так далее. Часто вот бывает же, едете по трассе, допустим, и там написано, скажи субханалла, скажи ля иля. То есть салиф это делали или нет? Амма инкан аль казду минха аль хивзу ан тахфазу. Если же ты это положил для того, чтобы заучить ау тахрису мин аль айна ау мин аль азэ ау тахрису мин аль айна ау мин аль азэ фа газа раджили тихази тамим. А, если же это сделал для того, чтобы это тебя берегло от сглаза или от какого-то чего-то плохого, то это является амулетом из Корана. А мы сказали, что это является чем-то запретным. Насчет слов Маша Аллах, ля куват илля билля. Если человек увидит что-то, такое, что ему понравится, говорит ля куват илля билля или нечто подобное. Есть такое или нет? Во-первых, хадис насчет того, что это является сунной, говорить «Маша Аллах, ля куват илля билля» является недостоверным. Амма Эсбер. Секундочку, не торопитесь. Сейчас я, во-первых, вам скажу, где он недостоверный, где приводится, где он. В хадисе пришло баракулуфикум сельсиля сахиха 2012 хадис. Ма анам Аллаху аля абдин ниаматан фи малин ау ахлин ау валидин факали маша Аллах ля куват илля билля фаяра фиха афатан дун аль маут вакара валяуля издахальта джанната лякульта маша Аллаху ля куват илля билля. То есть, если Аллах проявит какому-то рабу милость в имуществе, семье или детях, и он скажет «Маша Аллах ля куват илля билля», то он никогда не увидит ничего плохого, то есть ни в имуществе, ни в детях, ни в семье. И Пророк саллаллаху сказал, потом после этого прочитал, валяуля из дахальта джаннат какульта маша Аллаху ля куват илля билля. Эти хадисы, бараку фиредат, и все риваяты этого хадиса являются недостоверными, как об этом сказал шейх Альбани, рахимахуллаху тааля. Сильсиля Даифа 2012. Это вещь номер один. Брат задал вопрос, а что же делать с этим аятом? Во-первых, ученые говорят, что в этом аяте нет указания, что эти слова используются против сглаза. Разве есть в этом аяте указание на то, что тот человек, сахибу джанна, сказал этому человеку, побудил фаляуля из дахальта джанна така культа маша Аллах, чтобы от сглаза. Разве там есть указание? Нету. Во-первых, там нет указаний. Во-вторых, мы говорим, чтобы мы понимаем Коран и Сунну так, как ее понимали салифы. И со салифов баракалуфикум не пришло то, что если салифов что-то видели и боялись сглазить эту вещь, то, что они говорили, ля хауля маша Аллах, маша Аллаху ля куата илля билля. Салифы этого не говорили. Однако передается о том, что Урва ибн Зубайр, если видел что-то, что его удивляло, говорил «Маша Аллах, ля куата илля билля». Кто-то приведет слова Урва ибн Зубайра. Ученые говорят, баракаллаху фикум, что Урва ибн Зубайр, когда говорил той вещи, которой он нравился или которой он удивлялся, «Маша Аллах, ля куата илля билля», не из-за того, чтобы спасти эту вещь, то есть от сглаза. А Урва ибн Зубайр понял из аята, из Корана, то, что эта вещь говорится, когда тебя что-то удивляет. То есть не от того, чтобы не сглазить, а если какая-то вещь удивляет. И поэтому ученый говорит, есть разница между тем, что ты говоришь какую-то вещь, и машаллах ля куват илля билля, говоришь, из-за удивления, то есть такая она красивая, или если ты говоришь это от того, чтобы отвести с глаз. Понятно, да? Это очень вопрос связан со вчерашней нашей темой, это причина. То есть получается, айн, с глаз, так или не так? Можно говорить зикр маша Аллах ля куват илля билля, чтобы не сглазить зикр? Потому что он не шариатский и не бытовой. Видите? Однако от салифа пришло, я просто не помню, где этот вилхадис, субханаллах, хотел бы привести с тахриджем, то, что пришло, то есть побуждение от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, достойно суть не пришло, общий табрик, то есть если ты видишь какую-то вещь, чтобы не сглазить, просто табрик, то есть как баракаллаху ля кафи, вот такая дуа пришла, то есть табрик, пожелать бараката этой вещи. Пожелать бараката этой вещи. То есть, если ты видишь какую-то вещь, чтобы ее не сглазить, сделай ему дуа биль барака. Чтобы сделать что? Барака. То есть, пожелай брату своему барака. Это является, то есть, причина машруа. А что касается слов машалла ля кувата илля билля, как причина, чтобы не сглазить, то этот хадис недостоверный. А мы вчера много раз обращали внимание, что надо что? Чтобы причина шараия обязательно в нем был аят или хадис, и хадис, чтобы был достоверен. Твои вещи не сглазить. А? Вот твоя вещь собственная. Чтобы ее не сглазить? Баракаллаху лифис. Табрик? Табрик, да? А если говорить своя вещь, нуждается в доводе, кто бы ни говорил. Нет, маша Аллах можно говорить просто барак. А не, от сглаза табрик пришел. Да, как удивлен тоже. Тебе салиф и есть в этом барак. Дай. Сама тушился. Он же возмущался. Сама. Он же возмущался. Сначала читаем Масай Баб Шейх Утаймина. фиги масай. Масаля номер один, бараклуфикум, тавсиру рука вот тавай. То есть смысл понятия заклинаний или заговоров, или же амулетов. И мы подробно разобрали, бараклуфикум, что такое руки и что такое тамима. Масаля номер два, тавсиру тиваля. То есть тавсир привораживания. И тоже разобрали, что это такое. Масаля номер три, аннагази саляса кульюга минаширк мингариль стесна. Что три эти вещи, как пришел контекст, все это является, все эти три вещи являются ширком. Без исключения, сказал шейх Мухаммад Абдул-Вахаб. Однако мы разобрали, что исключение есть у нас где? В рукье. И то, что тамима любая запретная, но не любая тамима является ширком. Если она с Курана, там нет ширка. Файда номер четыре, баракулуфикум. Анна рукьята бель-калям аль-хак мин аль-айни валь-хум аляйси мин далек. Исключением является, то есть видите, сам шейх говорит, из этого заклинания из слов истины от глаза или же от укуса какого-то ядовитого животного насекомого, что это не является ширком. Пятое. Анна тамимата изаканат мил-куран факад ихталиф аль-уляма галия мин далек амля. То есть, если амулет представляет собой аят из Курана, то мнение ученых по поводу этого, является ли это ширком или нет, разделились. Мы тоже подробно, баракулуфикум, разобрались с этим, с этой файдой. Шестой, это алика ляутат аляддава ан айнин мин далик. Вешать ожерелье или же шнурок из тетивы на верховных животных является ширком. Саби аль-вай шадит аляман талля хаватаран. То есть грозное предупреждение тому, кто повесил на себе шнурок или подобное жерелье. Седьмое, восьмое, фадлю таваб манхата аттамима танминансан. То есть достоинство награды тому, кто сорвёт с человека амулет. Девятая файда на каляма Ибрахим ля юхалифу матакаддама мин аль-ихтиляф ля анна мурадуху асхабу Абдиллахи ибн Масуд. То есть слова Ибрахима не противоречат сказанному выше, поскольку он имел в виду последователей Абдуллы ибн Масуда.